Глава 3. Преступное поведение лиц с психическими аномалиями. 1. Мотивация. Общие подходы к проблеме. Мотивация преступного поведения, по мнению криминологов, является одним из важнейших его элементов, непосредственной причиной преступной деятельности, первым звеном в общей схеме механизма преступного поведения, предшествующим планированию и реализации преступных действий. Изучение мотивации преступного поведения стало в последнее время одним из приоритетных направлений криминологии, послужило развитию комплексных психолого-криминологических исследований, направленных на поиск внутриличностных факторов, в том числе и психических нарушений, которые могут быть детерминантами преступных действий, определяя их направленность, содержание и особенности реализации. Именно в мотивации поступка проявляются потребности, установки, средовые воздействия, весь опыт личности обнаруживается роль психических нарушений, если они имеются. Ценность данных о мотивах преступлений заключается не только в том, что они помогают вскрыть внутреннюю детерминацию на индивидуальном уровне. Она состоит в том, что исследование мотивов способно выводить на качественно иной уровень, уровень социальных обобщений. Происходит это в первую очередь потому, что мотивы противоправного поведения формируются на протяжении всей жизни человека под влиянием тех социальных условий, в которых он находится. Можно сказать, что мотивы отражают эти условия и поэтому дают возможность познать их. Между тем, многие проблемы мотивации преступного поведения в криминологии еще ждут своего решения. Это относится и к общим вопросам мотивации такого поведения, и к определению мотивов отдельных видов преступлений. Еще сохраняются весьма упрощенные, а подчас и неверные представления о мотивах многих распространенных преступлений. Так большинство криминологов полагают, что корыстные преступления всегда совершаются только из корыстных побуждений. Это происходит потому, что мотивы корысти обычно лежат на поверхности и поэтому обращают на себя внимание в первую очередь. Однако поведение человека полимотивировано, и наряду с названным мотивом могут существовать и другие, в том числе бессознательные или частично осознаваемые, которые также стимулируют преступные действия. Одной из причин того, что познание мотивов преступного поведения еще не достигло желаемых рубежей, является то, что соответствующие проблемы еще не решены и в психологии. Это признает, например, Бадалев. Он отмечает, что знания, которыми в настоящее время располагает психологическая наука в целом, о мотивах, о механизмах их образования, о способах их социально желательного формирования, пока еще не достигли такого уровня, когда опора на них позволяла бы практикам надежно диагностировать характер истинных побуждений людей, определять структуру этих побуждений и безошибочно управлять ее развитием в нужном направлении. Мы не уверены в том, что безошибочное управление развитием структуры побуждений в нужном направлении принесет несомненную пользу личности, а следовательно и обществу, поскольку может возникнуть серьезная угроза ее индивидуальности и автономности. Впрочем, мы не думаем, что такое управление вообще возможно. Однако в приведенном высказывании достаточно точно определен достигнутый уровень познания мотивов человеческого поведения. В криминологии познание мотивов преступного поведения лиц с психическими аномалиями сталкивается с еще таким существенным препятствием, как необходимость использования достижений психиатрии. В некоторых научных исследованиях, а еще чаще на практике, выявление мотива подменяется констатацией психической аномалии у преступника, что, как мы попытаемся показать ниже, совершенно не соответствует действительности. Иными словами, установление психиатрического диагноза отнюдь неравнозначно выявлению мотива, хотя несомненно, что нарушения психики участвуют в формировании и развитии мотивов, активно влияют на процесс мотивации. В нашем исследовании мы будем исходить из того, что мотив — внутреннее побуждение к деятельности, субъективный стимул человеческих поступков, в нем находят выражение движущие силы личности, связанные с удовлетворением ее потребностей. Знание мотивов не только дает ответ на вопрос, почему совершены те или иные действия, но и в чем их смысл для данного индивида, какие его нужды при этом удовлетворяются. Такой подход к мотиву дает возможность понять, на что направлена активность лица, ради чего выбран именно этот вариант поведения, а не другой, то есть понять мотив как причину, определяющую направленность поведения. Понимание мотива как личностного смысла активности находит поддержку среди криминологов. Так Игошев определяет мотив преступного поведения как сформировавшееся под влиянием социальной среды и жизненного опыта личности побуждение, которое является внутренней непосредственной причиной преступной деятельности и выражает личностное отношение к тому, на что направлена преступная деятельность. Проведенное нами изучение мотивов преступлений показало, что их личностный смысл обычно ускользает от сознания, слабо или вообще не охватывается им, нося бессознательный характер. Это относится не только к насильственным действиям против личности и хулиганству, но и к корыстным преступлениям. Здесь необходимо привести еще одно очень важное соображение. У каждого человека есть основная мотивационная тенденция или ведущие мотивы, составляющая в определенном смысле сущность его личности, как бы пронизывающая всю его жизнь и в целом определяющая поведение. Учет этой тенденции позволяет связать воедино и объяснить во взаимосвязи преступные действия в прошлом, поведение в период отбывания наказания и последующие поступки, а тем самым и прогнозировать поведение, учитывая, конечно, и наличие аномалий психики. Ведущие мотивационные тенденции также редко осознаются личностью. В связи с этим нужно подчеркнуть, что за последние годы среди отечественных криминологов все большее признание находит важное положение о том, что мотивы многих преступлений носят бессознательный характер. Некоторые авторы лишь вскользь говорят об этом. Так Волков, отдавая дань традиционному представлению о том, что по общему правилу мотив преступления — побуждение осознанное, тем не менее признает, что мотивы не всегда бывают достаточно четко выражены и ясно осознаны. В отдельных случаях они вообще могут быть неосознанны. Неосознанность мотивов, в том числе у лиц с психическими аномалиями, нисколько не освобождает от уголовной ответственности за совершение преступных действий, поскольку субъект может и не сознавать их движущие стимулы, но осознает их уголовно наказуемый характер. Следует отметить, что не все отечественные психологи признают существование бессознательных мотивов наряду с осознанными. Так Ковалев, рассматривая сущность мотивов, определяет их как осознанные, являющиеся свойством личности, побуждения, поведения и деятельности, возникающие при высшей форме отражения потребностей. К изучению механизма общественно опасных действий, включающего и их мотивацию, в последние годы заметно повысился интерес у судебных психиатров, обнаруживших в этом понятии прогностическую ценность. Сегодня можно сказать, что мотивация поведения является ключевым понятием, на основе которого могут быть объединены усилия криминологов, психологов, судебных психиатров по изучению преступных и общественно опасных действий, разработки мер по их предупреждению. Повышение интереса к проблеме мотивации противоправных действий лиц с психической патологией связано сейчас с решением ряда методологических проблем судебной психиатрии, с постоянным уточнением критериев вменяемости, невменяемости и с более пристальным вниманием к личности правонарушителя, развитием смежных дисциплин — криминологии, психофизиологии, судебной и медицинской психологии. В настоящее время исследования мотивации поведения при психических аномалиях на основе только клинических гипотез в значительной степени себя исчерпали. Однако, несмотря на достаточно очевидные предпосылки изучения этой проблемы средствами психологической науки, участие психологов в исследовании психических аномалий у нас в стране и за рубежом было минимальным. Это можно объяснить рядом причин. Во-первых, до определенного времени отсутствовала конструктивная общепсихологическая теория, понятийный аппарат которой можно было бы использовать для изучения патологии личности — Во-вторых, необходимо было учитывать специфику самого объекта, преодолеть трудности построения адекватно направленного психологического эксперимента. Между тем, несмотря на то, что проблема мотивации человеческого поведения пока еще далека от своего окончательного разрешения и до сих пор не создана какая-либо всеобъемлющая теория, которая бы достаточно обоснованно охватила весь круг основных явлений в этой сфере, все же именно психологические исследования мотивации в значительной степени раскрывают наиболее существенные стороны человеческой деятельности. Основные психологические концепции мотивации нашли отражение в подходах патопсихологов и клиницистов к проблемам патологии личности и, безусловно, могут быть продуктивно использованы при изучении мотивации противоправных действий лиц с психическими аномалиями. В советской патопсихологии сложилось целое направление – школа Зейгарник, в центре внимания которой находится анализ мотивационных изменений при различных формах психических заболеваний и психической патологии. Можно сказать, что одним из основных теоретических выводов этой школы является тезис о том, что патология личности и представляет собой в основном нарушение в сфере мотивов. Многочисленные исследования показали различные формы этих нарушений. В одних случаях заболевание меняет строение мотивов, нарушает их иерархизацию. Опосредованность, в других смыслообразующая функция мотива, превращается лишь в знаемую. Установлено, что патологические изменения личности состоят в утрате критичности и подконтрольности поведения. Выявлено порождение новой ведущей деятельности, изменение прежней при алкоголизме, юношеской психической анорексии, упорном отказе от пищи, сопровождаемом исхуданием и другими симптомами голодания, параноидной шизофрении, различных соматических заболеваниях. Печерникова, Шостакович и Гульден высказали предположение о том, что за внешне схожими противоправными действиями психопатических личностей и психически здоровых лиц могут лежать совершенно различные механизмы мотивообразования. Эти различия определяются прежде всего нарушением иерархии мотивов у психопатических личностей, появлением в качестве ведущих таких, которые составляют ядро психопатической мотивации. Таким образом, впервые проблема криминогенности психопатии была связана с особенностями мотивации психопатических личностей. Дальнейшее развитие гипотезы о том, что криминогенность определяется не какими-либо врожденными индивидными свойствами психопатических личностей, а особенностями формирования мотивационно-смысловой сферы, ведущим к нарушению мотивации поведения, клинико-психологическая и экспериментальная ее проверка легли в основу настоящей работы. В ней делается попытка, опираясь на современные психологические данные о мотивации человеческого поведения, изучить ряд конкретных вопросов, составляющих проблему мотивации противоправных действий лиц с психическими аномалиями. Существуют ли принципиальные различия между мотивацией преступных действий и мотивацией общественно опасных действий больных, и если существуют, то в чем они проявляются? Большинство авторов работ о мотивации поведения источником активности считают потребности, нужду организма в чем-либо. Множество различных объектов может выступать в качестве предмета этой потребности, то есть становиться мотивом, обладающим побудительной и направляющей деятельность функцией. Но это множество все же является ограниченным как биологическими факторами, так и социально-правовыми нормами. Социально-правовые нормы регламентируют как условия реализации потребности, так и предмет ее. При нарушении этих норм поведение, направленное на реализацию потребности, становится преступным или общественно опасным. Основываясь на представлениях о структуре мотивационного действия, можно выделить у лиц с психическими нарушениями разной нозологии три основных типа мотивации поведения – определяющий механизм общественно опасных действий. Первый из них характеризуется отсутствием, разрывом связи между потребностью, мотивом и поведением. Механизм их почти совсем не изучен, их называют беспотребностными и безмотивными и общественно опасными действиями по продуктивно-психотическим механизмам. Сюда относятся импульсивные действия при различных нозологиях, агрессивно-разрушительные действия на фоне помрачения сознания при острых экзогенных расстройствах, а также под влиянием императивных, приказывающих галлюцинаций при некоторых шизофренических синдромах. Психопатологические расстройства, автономные от потребностей, мотивов, установок, сознания, побуждающие поведение вне связи с характером внешних стимулов, относятся к тем мотивационным детерминантам, которые лишают субъекта способности отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими. Второй тип мотивации общественно опасных действий лиц с психическими нарушениями при бредовых синдромах различной нозологии связан с реализацией патологических бредовых мотивов, побудительная функция которых в результате болезненной трансформации мотивационной сферы значительно усиливается, приобретая характер сверхсильной мотивации. Ведущий бредовый мотив придает особое содержание всей деятельности больного, поскольку им определяются не только побуждения, но и особенности смыслообразования. Меняется смысл всех стимулов внешнего мира. Образуется порочный круг бредового поведения, заключающийся в том, что под влиянием бредового мотива создается нереальная, часто угрожающая обстановка, а все внешние события, объективно не несущие угрозу, не являются факторами коррекции, а приобретая иной смысл для больного, только подкрепляют систему бреда. По бредовым мотивам психически больные совершают общественно опасные действия против личности и порядка управления, осуществляют прямую и косвенную месть и защиту, устраняют преследователей и препятствия для воплощения в жизнь своих идей и притязаний. В отличие от первого типа мотивации, где в механизме общественно опасных действий полностью отсутствует когнитивное звено, принятие решения, планирование в какой-либо форме, контроль над действиями и операциями, второй тип мотивации не только не исключает, а напротив обязательно предполагает подготовку и интеллектуальный контроль над поведением, часто с тщательным планированием и проработкой деталей. Однако расстройство мышления, критических способностей, связанные с нарушением смыслообразования, определяют искаженную оценку ситуации, дефекты целеобразования, принятие решения, прогнозирование возможных последствий своих действий. Указанные нарушения психической деятельности, непосредственно связанные с личностно-мотивационными расстройствами больных, с мотивацией общественно опасных действий, определяют и экспертную оценку в этих случаях. О третьем типе мотивации противоправных действий у лиц с психическими нарушениями при психопатиях, психоподобных состояниях различного генезиса, олигофрениях и других психических аномалиях следует прежде всего сказать, что она подчиняется общим закономерностям поведения человека, формируется в процессе актуализации потребностей субъекта, ставящего перед собой определенные цели, в процессе деятельности, отражающей все стороны личности, в том числе и все ее патологические изъяны, дефекты мышления, интеллекта, эмоционально-волевой сферы. На материале большой выборки преступников с психическими аномалиями были эмпирически выделены 6 типов мотивов противоправных действий, условием формирования которых является патология личности и изоморфная ей, в свою очередь влияющая на динамику личностных расстройств, патология деятельности. Соотношение различных типов мотивов также приведено для этой выборки. Основанием для выделения этих мотивов и предлагаемой нами классификации послужили данные Зейгарник о разных вариантах нарушения строения мотивов при личностной патологии. В основе их формирования лежат два психологических механизма мотивообразования, которыми являются нарушение опосредования потребностей и нарушение их опредмечивания. Нарушение опосредования потребностей заключается в несформированности или в разрушении у этих лиц под влиянием каких-либо факторов, например, аффективного возбуждения, социально детерминированных способов реализации потребностей. Нарушается связь субъективной возможности реализации потребности с сознательно принятым намерением, целью оценкой ситуации, прошлым опытом, прогнозом будущих событий, регулятивной функцией самооценки, социальными нормами и другое. Уменьшается число звеньев в общей структуре деятельности аномальных личностей, что ведет к непосредственной реализации возникающих побуждений. По этому механизму формируются аффектогенные, ситуационно-импульсивные и анетические мотивы противоправных действий. Основные типы мотивов противоправных действий и их соотношение в группе лиц с психическими аномалиями. В процентах. Мотивы, связанные с нарушением опосредования потребностей. Первое. Аффектогенные мотивы. 10,4. Второе. Ситуационно-импульсивные мотивы. 10,2. Третье. Анетические мотивы. 17 ровно. Мотивы, связанные с нарушением опредмечивания потребностей. Первое. Мотивы-суррогаты. 9%. Второе. Мотивы психопатической самоактуализации. 45%. Третье. Сугестивные мотивы. 7 ровно. Неосознаваемые мотивы. 1,4. К мотивам, связанным с нарушением формирования предмета потребности, относятся мотивы-суррогаты, мотивы психопатической самоактуализации и сугестивные мотивы противоправных действий. Общим в них является формирование мотивов, отчуждаемых своим предметом от актуальных потребностей субъекта и ведущих при их реализации к его социальной и даже биологической дезадаптации. Большинство изученных нами противоправных действий аномальных личностей, как и любых действий в рамках человеческой деятельности, носит полимотивированный характер. Какие-то мотивы из их числа, как известно, могут и не осознаваться субъектом. Этим объясняется, что при анализе какого-либо конкретного случая может быть установлено несколько психологических мотивов поведения, что не исключает возможности выделения главного из них. Особое место в нашей классификации занимают так называемые неосознаваемые, скрытые мотивы противоправных действий. В ряде случаев обвиняемые не могли дать никакого объяснения своим действиям, преступления были совершены без какого-либо внешнего повода и считались безмотивными. Как будет показано при дальнейшем изложении материала, скрытый для самого субъекта характер его побуждения все же поддается расшифровке, и неосознаваемые мотивы находят свое место в предложенной классификации. Мотивы, связанные с нарушением опосредования потребностей. В этой группе мотивов мы намерены исследовать следующие: аффектогенные, ситуационно-импульсивные и анетические. Аффектогенные мотивы достаточно часто наблюдаются в преступных действиях правонарушителей с психическими аномалиями, у психопатических личностей и лиц с психопатоподобными расстройствами. Такие мотивы связаны с особенностями эмоциональных реакций указанных преступников, их повышенной возбудимостью, застреванием аффективных переживаний, разрядка которых часто приводит к действиям, отличающимся жестокостью, агрессивностью, вандализмом. Агрессивные уничтожающие действия могут быть направлены и на лиц, не имеющих отношения к конфликту, например, на соседей, прохожих и так далее. Современные исследования убеждают в том, что психопатические аффективные реакции чаще всего являются психогенно спровоцированными. Для их возникновения имеет значение содержание, интенсивность и длительность психотравмирующего воздействия. При этом наиболее легко психопатическая реакция возникает тогда, когда психогения адресована как бы больному пункту, имеющемуся у данного человека. Феноменологические аффективные реакции у психопатических личностей изучены достаточно полно, подробно рассмотрены вопросы и их судебно-психиатрической оценки. Оживление интереса к проблеме аффективных преступлений, наблюдаемое в последнее время, во многом связано с развитием судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, ее методов дифференцированным подходом к оценке психических состояний, не исключающих вменяемости, в том числе и аффективных реакций у психопатических личностей, решением относительно них вопросов психологического содержания. Повышение внимания к такого рода тяжким преступлениям обусловлено и потребностями практики, необходимостью усиления борьбы с ними. Для этого особенно важно знать их мотивы, специфику процесса мотивации, механизм возникновения аффективного возбуждения. Эти вопросы важны не только для более точной и дифференцированной экспертной оценки аффективных деликтов, их изучение может пролить свет на природу возникновения аффекта. Нами была изучена группа психопатических личностей и контрольная группа психически здоровых лиц с острыми аффективными реакциями в момент преступления. Возникновение мотивов уголовно наказуемых действий у тех и у других было связано с наличием конфликтной ситуации. Эти действия совершались под непосредственным влиянием эмоционального возбуждения. Все испытуемые были исследованы во время проведения судебно-психиатрической и комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы. По клиническим формам психопатии среди обследованных больше было возбудимых и тормозимых психопатов, меньше истерических и паранояльных. И психопаты, и психически здоровые в большинстве случаев обвинялись в совершении убийств, хулиганских действий, повреждений имущества, нанесении тяжких телесных повреждений. Если анализировать поведение психически здоровых и психопатов в аспекте взаимодействия их личности с конкретными ситуациями, то окажется, что у психически здоровых лиц возникновение аффективных реакций, приведших к совершению противоправных действий, было связано в основном с реальными психотравмирующими воздействиями. Оскорблениями, угрозами, изменой, клеветой, неправомерными или противоправными действиями потерпевших, вызывающими гнев, ярость, обиду, желание отомстить обидчику. Острая психогения представляла для них неожиданное, сильное, субъективно значимое психотравмирующее воздействие, несущее угрозу типичным общепринятым ценностям, достоинству личности, сопряженное с физическим насилием, имущественными посягательствами, грубыми безнравственными поступками. Фактор внезапности имел решающее значение при остром психогенном воздействии. Необходимым условием возникновения аффективной реакции являлось также субъективное ощущение необходимости немедленных ответных действий против обидчика в сочетании с ощущением невозможности совершения таких действий, восприятием ситуации как безвыходной, невозможностью или заблокированностью рациональных способов ее разрешения. При протрагированных психогениях, связанных с длительной психотравмирующей ситуацией, стойкими неприязненными отношениями с потерпевшим, систематическими унижениями и издевательствами, острая аффективная реакция у психически здоровых лиц возникала в результате аккумуляции аффективных переживаний. Значимыми факторами, способствующими облегчению возникновения аффективной реакции, являлись сниженное настроение, переутомление, соматическая ослабленность. Характерологические особенности психически здоровых лиц создавали известную вариабельность в попытках разрешения конфликтной ситуации и наряду с физическим состоянием субъекта определяли порог аффективного реагирования. При острых психогениях условием возникновения аффективной реакции служили такие особенности личности, как недостаточно устойчивая самооценка, неспособность к быстрому принятию решений в сложной ситуации. Внутренний конфликт между необходимостью действовать и субъективной невозможностью найти адекватные для этого средства являлся главным условием возникновения аффективной реакции, сопровождающиеся действиями, разрушающими сложившуюся ситуацию. при возникновении аффективных реакций в длительных психотравмирующих ситуациях имели значение такие особенности личности психически здоровых лиц, как склонность к накоплению отрицательных переживаний, нерешительность, робость, неспособность к активному рациональному разрешению сложившейся конфликтной ситуации. Индивидуальный порог аффективного реагирования этих лиц определял пределы аффективной выносливости, длительность резистентности, сопротивляемости к психотравмирующим воздействиям. В качестве иллюстрации приведем следующий пример. Ша, 31 года, обвинялся в нанесении телесных повреждений своей жене и гражданке Б. Об обвиняемом известно, что в детстве он рос тихим, избирательно общительным, любил читать. С 12 лет увлекался ботаникой, после окончания школы поступил в сельскохозяйственный институт. Успешно учился в институте, занимался научной работой, посещал академический хор, спортивный клуб, активно участвовал в общественной жизни. После окончания института работал научным сотрудником в НИИ, добросовестно относился к своим обязанностям, обучался в заочной аспирантуре. По месту работы Ша характеризуется принципиальным, спокойным, рассудительным, скромным, отзывчивым, доброжелательным, пользующимся уважением и авторитетом среди коллег. В 1979 году Ша женился, от брака имеет сына. Как следует из материалов уголовного дела, в семье испытуемого часто возникали ссоры, конфликты. Ша сообщил в своих показаниях, что его жена уделяла недостаточное внимание семье, сыну, была вспыльчива, иногда беспричинно бронилась, часто после мелких ссор уходила жить к матери. Жена испытуемого показала, что ее не устраивал брак с Ша, последний не помогал в ведении домашнего хозяйства. В марте 1982 года жена испытуемого отправилась вместе со своим знакомым Б на праздничный вечер. Неприглашенный туда Ша ждал жену у выхода и около 24 часов увидел, как она в сопровождении Б вышла на улицу. Следуя в отдалении за женой и Б, и думая, что Б провожает ее домой, испытуемый увидел, как они вошли в один из подъездов незнакомого многоэтажного дома. Стал бегать вокруг дома, ожидая, что по зажженному свету определит квартиру и сможет забрать жену домой. В 7:00 утра Ша увидел, что его жена и Б вышли из подъезда дома, он подбежал к ним, нанес несколько ударов Б и жене металлическим прутом, который подобрал на бегу, затем, когда они упали и Ша, поскользнувшись, упал рядом, он укусил жену за нос. Затем он сам вызвал скорую помощь и милицию. В процессе следствия была назначена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, на разрешение которой, наряду с вопросами о том, не страдает ли Ша психическим заболеванием, не находился ли в период совершения преступления во временном болезненном расстройстве психической деятельности, был поставлен вопрос о том, не находился ли Ша в период совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии физиологического аффекта. При обследовании подробно рассказывает о себе, взаимоотношениях с женой, совершенном преступлении. Содеянное объясняет пережитым им состоянием волнения, которое возникло после бессонной ночи, ожидания жены. Сообщает, что всю ночь находился около дома, куда зашла жена. Был так взволнован, что не мог понять, в какой подъезд они зашли. Испытывал чувство беспомощности, сходил с ума, ревел, все время представлял себе, как жена ему изменяет. Всю ночь бегал вокруг дома, старался увидеть, где зажгут свет, не хотел оставлять жену, хотел ее забрать. Когда утром услышал, как хлопнула дверь подъезда, находился с другой стороны дома. Увидев жену и Б, бросился за ними, говорит, что в этот момент его оглушило, захлестнуло от злобы, схватил какой-то предмет, ударил парня. Испытывал при этом чувство бессильной ярости, потрясения. Всего раздирало на части. Помнит не все свои действия, количество нанесенных ударов потерпевшему и жене, крик жены как бы прорезал сознание. Увидел, что парень лежал лицом вниз, крикнул «Я за скорой помощью», и побежал к автомату. Высказывает сожаление о содеянном. В настоящее время считает, что возникшие конфликтные отношения с женой нужно было разрешить другим путем. Испытывает к ней чувство жалости. При экспериментально-психологическом исследовании каких-либо нарушений памяти, мыслительной деятельности, критических способностей, характерологических расстройств не обнаружено. Объем общих и профессиональных сведений и знаний достаточно высок, обнаруживает широкий круг интересов, начитанность. В тесте Равена за 20 минут правильно выполнил 48 заданий из 60. По данным теста MMPI, психическое состояние характеризуется сниженным фоном настроения, ситуационной отгороженностью, высоким уровнем тревоги. Экспертная комиссия пришла к заключению, что Ша психическим заболеванием не страдает. В период совершения преступления не обнаруживал и признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности. Поэтому относительно содеянного Ша следует считать вменяемым. В момент совершения инкриминируемого ему деяния Ша находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, принявшего форму взрывной аффективной реакции. Об этом свидетельствуют переживания им ярости, эмоционального потрясения, возникших на фоне кумуляции отрицательных переживаний и сопровождающихся аффективным сужением сознания, резким снижением интеллектуального и волевого контроля над своими действиями, вегетативным и двигательным компонентами аффекта, появлением несвойственных Ша ранее форм поведения с физической агрессией и брутальностью, а также с последующей частичной аффектогенной амнезией и характерной для острого аффективного деликта реакцией на содеянное с чувством раскаяния и переживанием жалости к жертвам. Экспертная оценка психического состояния Ша в период совершения преступления не вызывала особых сложностей. В отличие от психически здоровых людей, у которых аффектогенные мотивы чаще проявляются в ответ на реальные отрицательные воздействия, у психопатических личностей обнаруживается большее многообразие конфликтных ситуаций, субъективно ощущаемых как психогенные, деструктивные, несущие угрозу. Они существенно затрагивают измененную личностной дисгармонией сферу мотивов, установок, притязаний, актуализируя тревожность, конфликтность, ригидные переживания и детерминируя защиту от внешней агрессии. Применительно к психопатическим личностям и лицам с психопатоподобными расстройствами, например, у алкоголиков, наркоманов, олигофренов и так далее, наиболее аффектогенными оказываются следующие ситуации. А. Предъявляющие повышенные требования к возможностям нервной организации, к слабым звеньям высшей нервной деятельности, лежащей в основе того или иного типа психопатии, психопатоподобных расстройств. Б. Ущемляющие основную личностную позицию субъекта, его эгоцентрические и эгоистические притязания, разрушающие его самооценку. В. Предъявляющие повышенные требования к когнитивной регуляции поведения. Г. Субъективно ощущаемые как несущие угрозу, в том числе для биологического существования индивида. Д. Дающие возможность разрядки аффективных переживаний. Для различных психических аномалий действие таких ситуаций различно. Так, обстоятельства, предъявляющие повышенные требования к когнитивной регуляции поведения, чаще вызывают эффективные преступные действия у олигофренов. По данным Сыропятова, мотивация общественно опасных действий, обусловленная недостаточным осмыслением, достоверно чаще встречается при выраженной дебильности. Для возбудимых психопатических личностей аффектогенными чаще становились ситуации, затрагивающие их самооценку, притязания, требующие уступать занятой позиции, свои истинные или мнимые привилегии, поступиться своими правами или собственностью, требующие спокойствия, ожидания, хладнокровия, невмешательства, а также покушающиеся на индивидуальные стереотипы поведения. Длительность конфликта, нарастание аффективного напряжения способствовали усилению психопатических форм реагирования с появлением элементов самовзвинчивания. Аффективный взрыв с агрессией и брутальностью становился способом разрешения конфликта и достижения цели – устранения источника психотравмирующих переживаний. При длительных конфликтных ситуациях спектр условных психотравмирующих воздействий на психопатические личности был шире, чем при острых психогениях. Чем более затяжной характер носили конфликтные обстоятельства, тем в большей мере возрастала роль самой психопатической личности в ее структурировании. Для истерических психопатов аффектогенными ситуациями являлись такие, которые ограничивали их внешние контакты, не давали возможности самовыражения в яркой престижной форме, а также ситуации, снижающие самооценку, затрагивающие уровень притязаний, разоблачающие их манипулятивное поведение, разрушающие защитные механизмы личности. Конфликты с окружающими возникали из-за того, что их притязания, потребность во внимании не находили отклика у окружающих. Намеренная аффектация использовалась как средство привлечь внимание, добиться признания, нажима на окружающих. Причем на первый план в ней выступали самовзвинчивание и демонстративность. Аффективный агрессивный взрыв по сравнению с возбудимой психопатией чаще возникал не в острых, а в затяжных конфликтных ситуациях. У психопатических личностей тормозимого круга аффектогенные мотивы реализовывались в ситуациях, затрагивающих сензитивные стороны их личности, угрожающих компенсаторным личностным образованием, требующих длительного физического и нервного напряжения, ответственности, множественности контактов с окружающими, решительности, смелости, необходимости отстаивать свои позиции. Аффектогенными для них являлись ситуации нарушения или изменения привычного стереотипа деятельности, требующие несвойственного им навязанного извне ритма работы, принятие значимых решений в ситуации неопределенности. В этих условиях происходила блокада ведущих мотивов, поведение теряло необходимую гибкость, преобладали затяжные психогении, заканчивающиеся тяжким аффективным преступлением. При различных клинических вариантах тормозимой психопатии аффектогенные мотивы противоправных действий возникали в ответ на разные по содержанию психогении, условные и реальные, затрагивающие индивидуальные для каждого варианта психопатии ведущие мотивы их деятельности. Так, у психопатических личностей шизоидного круга с отгороженностью, замкнутостью, аутизмом аффектогенные мотивы возникали при нарушении окружающими их личностного суверенитета. Испытуемый Б, замкнутый, ранимый, малообщительный, с детства вел дневник, в котором делал выписки из книг, собирал информацию, чтобы иметь реальные представления о мире, записывал свои мысли. Женился поздно, женитьбу объясняет тем, что хотелось кому-то помогать, о ком-то заботиться, чтобы быть нужным. Обвиняется в нанесении побоев жене, которая, обнаружив дневник, стала его читать, писать на свободном месте, бесцеремонно исправляла его мысли. Испытуемый К с астеничной психопатией, робкий, нерешительный, добросовестный, нанес тяжкие телесные повреждения бригадиру, который понукал его, заставляя ускорить темп работы. После совершения аффективного преступления у психопатических личностей наблюдались различные формы поведения, связанные как с патохарактерологическими особенностями, так и с содержанием и длительностью психогении. Так, после правонарушения, совершенного в ответ на острую психогению, часто возникало раскаяние, стремление помочь жертве. Содеянное объяснялось эмоциональным состоянием, потемнело в глазах от гнева, обиды, потерял голову и тому подобное. Характерный поиск сочувствия и снисхождения окружающих, подробный в большинстве случаев рассказ о правонарушении, недоумение по поводу самой возможности совершения преступления, жалость к потерпевшим. При протрагированных психогениях после совершения аффективного деликта, как правило, отсутствовали раскаяние или жалость к потерпевшему, обнаруживалось лишь сожаление о совершенном правонарушении с ожиданием и боязнью ответственности. жалость к потерпевшим, относительно адекватная оценка своего поведения могли появляться на более отдаленных этапах, в период следствия, суда или отбывания наказания. Эффективные мотивы, как уже отмечалось, наблюдаются в преступных действиях и других лиц с психическими аномалиями. Например, Сыропятов установил, что подобные мотивы существовали у 14% испытуемых олигофренов, совершивших противоправные действия. У умственно отсталых в ответ на острую и протрагированную психотравмирующую ситуацию на фоне эмоционального напряжения возникали несоответствующие поводу действия, чаще направленные против лиц, прямо или косвенно являющихся источником этих переживаний. В характере мотивации нередко отражались такие особенности психики больных олигофренией, как недостаточная аффективная переключаемость и ослабление волевых задержек. Аффектогенные мотивы общественно опасных действий преобладали при легкой дебильности и эксплозивном синдроме. Многие преступления психопатических личностей и лиц с психопатоподобными расстройствами совершаются по ситуационно-импульсивным мотивам. Они, как уже отмечалось, ведут к непосредственному удовлетворению актуальной потребности с помощью ближайшего объекта, без учета существующих социальных норм, прошлого опыта, внешней обстановки, возможных последствий своих действий. В различных клинических группах лиц с психическими нарушениями ситуационно-импульсивные мотивы были представлены по-разному. Наиболее часто среди других мотивов они встречались у больных олигофренией – 14%, возбудимых – 14% и неустойчивых – 13% психопатических личностей. У истерических психопатов они отмечались в 6%, у тормозимых – в 1%, у паранояльных, по нашим данным, они не встречались. Вообще, вопрос о содержании мотива импульсивного поведения, степени осознания такого мотива и способности человека в связи с этим регулировать свои действия нуждается в дополнительных исследованиях. Сейчас же он остается дискуссионным. По мнению Чхартишвили, импульсивное поведение является самостоятельной единицей активности субъекта, не имеющей внутренней связи с другими целями и мотивами. Оно ликвидируется вместе с удовлетворением той потребности, которая движет им. Вместе с тем Чхартишвили выделяет мотив импульсивного поведения, которым, по его мнению, является достижение непосредственного эмоционального удовлетворения. Мы здесь используем понятие ситуационно-импульсивных мотивов не в том смысле, что ситуация, порождая мотив, выступает в качестве причины преступления. Напротив, по нашему мнению, ситуация, сколь бы значительно ни было ее влияние, не является его причиной. Но она может включать в себя объекты, которые актуализируют, вызывают к жизни те или иные потребности. При этом импульсивность при нарушении опосредования потребностей как раз и заключается в том, что человек при наличии ситуации, субъективно воспринимаемый как дающий возможность их удовлетворения, стремится сделать это немедленно, невзирая на запреты, противодействия и другие препятствия. На механизмы импульсивных преступных действий существуют различные точки зрения. Арсеньев считает, что в основе импульсивных преступных действий психопатических личностей лежит тенденция к разрешению внутреннего конфликта, под которым он понимает наличие неудовлетворенной потребности. Импульсивное действие не планируется заранее, является случайным и неспецифичным в одних случаях или связанным с основной психологической тенденцией субъекта, вытекающей из структуры психопатии, в других. Шевгулидзе связывает импульсивные преступные действия с нарушением волевой сферы. Это ведет к тому, что человек не в состоянии обуздать некоторые импульсы актуальной потребности. Кроме того, по мнению указанного автора, импульсивные преступные действия могут быть обусловлены так называемой фиксированной установкой, под которой понимается установка на действие, уже ранее неоднократно совершавшееся данным лицом. Этим, с точки зрения Шевгулидзе, могут объясняться импульсивные действия воров-рецидивистов. В многочисленных работах, описывающих поведенческие реакции психопатических личностей, импульсивность их поступков, игнорирование прошлого опыта, стремление к немедленному удовлетворению актуальной потребности называются главными признаками психопатии. Типичны они и для психопатоподобных расстройств. Как правило, ситуационно-импульсивные мотивы реализовывались в противоправных действиях, в которых этап предварительного планирования, выбор адекватных объектов, целей, способов и программ действия присутствовал крайне редко. Намерение совершить преступление формировалось непосредственно в сложившейся ситуации. Решающую роль играло наличие объекта, способного удовлетворить актуальную потребность и субъективно воспринимаемого как весьма доступный. По ситуационно-импульсивным мотивам совершались кражи, ограбления, угоны автомобилей, изнасилования, убийства, дезертирства и другое. Необходимо отметить, что ситуационно-импульсивные мотивы встречаются не только у лиц с психическими аномалиями, но и у психически здоровых и акцентуированных личностей. Наше изучение таких личностей показало, что импульс у них возникает как результат встречи с неуправляемыми факторами среды, как результат отсутствия психологической способности овладения этими факторами. Моторный заряд нередко представляет собой следствие того, что у этих людей нет других способов подчинения себе окружающих. Подобные явления могут, конечно, встречаться и у лиц с психическими аномалиями. Более того, они у них еще сильнее выражены из-за их сравнительно низких адаптационных возможностей и относительно высокой тревожности. Фактором, в значительной степени провоцирующим совершение противоправных действий по ситуационно-импульсивным мотивам, является алкогольное опьянение, усугубляющее у психопатических личностей дефект прогнозирования, опоры на прошлый опыт, еще более нарушающее, даже при легкой его степени, механизмы социального контроля. Такой дефект и отсутствие опоры на прошлый опыт в не меньшей степени присущи алкоголикам и особенно психопатам из числа алкоголиков. Импульсивные действия отличаются прежде всего отсутствием предварительного планирования и программирования предстоящей деятельности, основанных на учете прошлого опыта и прогнозировании будущего. Поэтому с целью изучения условий их возникновения и проверки выдвинутых гипотез в лабораторном эксперименте с помощью методики регистрации двигательной реакции было предпринято исследование указанных факторов опосредования деятельности и их нарушений у психопатических личностей. Данное исследование показало, что для изученной группы психопатических личностей наиболее существенным мотивационным фактором действительно является непосредственно складывающаяся ситуация с ее прямыми побудительными и регулирующими воздействиями, тогда как прошлый опыт не играет существенной роли в мотивации и регуляции их поведения. Хотя по некоторым параметрам, таким как способность к формированию опыта, усвоению инструкций, психопатические личности не отличаются от психически здоровых испытуемых, между ними обнаруживаются и значительные различия. Основным выводом, который следует из результатов проведенного эксперимента, является то, что прошлый опыт не регулирует в достаточной степени так, как это происходит у психически здоровых испытуемых, деятельность психопатических личностей. Их действия в значительной степени определяются ситуативными внешними моментами. Прогноз своих действий у них либо отсутствует, либо является неадекватным. Проводилось исследование способности психопатических личностей к прогнозированию в ситуации взаимодействия с партнером, противником в сравнении с контрольной группой психически здоровых лиц. Была использована модификация известной методики «игра в угадывание». В последнем эксперименте обнаружилось отсутствие у психопатических личностей пропорциональной зависимости между силой мотивации и изменениями тактик поведения. Появление импульсивных, связанных с необходимостью переживания ситуационного успеха, тактик поведения в ситуации игры с противником. Итак, хотя психопатические личности способны к усвоению опыта, отражению его вероятностных характеристик, введению в эксперимент таких факторов, как повышенная значимость внешних сигналов, необходимость действовать в условиях неуспеха, при рассогласовании внутренних установок испытуемых и внешней детерминации деятельности, приводило к значительным изменениям поведения психопатических личностей, которая в этих условиях отличалась от контрольной группы психически здоровых лиц. У психопатических личностей отмечались игнорирование прошлого опыта, нарушение прогнозирования, импульсивность, аффективно обусловленные тактики поведения. С результатами изложенных выше экспериментов по вероятностному прогнозированию хорошо согласуются данные ТАТ, касающиеся временной перспективы в рассказах психопатических личностей и психически здоровых лиц. Если у психически здоровых испытуемых категории прошлого и будущего встречаются в 75% рассказов, то у психопатических личностей они зарегистрированы менее чем в 15% рассказов. Психопатические личности и в рассказах ТАТ, и в экспериментах по вероятностному прогнозированию опираются на укороченный отрезок прошлого опыта, либо вообще игнорируют его в своем поведении в актуально существующей ситуации. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что возникновение и реализация ситуационно-импульсивных мотивов противоправных действий у психопатических личностей тесно связаны с нарушениями регуляции поведения со стороны прошлого опыта, прогноза своих действий и их возможных последствий. Ослабление этих факторов, во многом определяющих особенности целеобразования и мотивацию поведения психически здоровых лиц, ведет у психопатических личностей к непосредственной реализации актуальных потребностей с помощью ближайшего объекта для их удовлетворения. Реализация ситуационно-импульсивных мотивов в этих случаях не сопровождается нарушениями сознания, какими-либо болезненными расстройствами способности к интеллектуальному и волевому контролю поведения и поэтому не лишает психопатических личностей и лиц с психопатоподобными расстройствами возможности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Вместе с тем, механизм преступных действий тех и других определяется и тесно связан с патологической структурой личности, нарушениями опосредования деятельности при психопатиях. Отдельную группу мотивов преступного поведения психопатических личностей и лиц с психопатоподобными расстройствами составили анетические мотивы. В эту группу отнесены такие мотивы, в которых нарушения опосредования деятельности затрагивают преимущественно самый высший уровень регуляции поведения – морально-этические и правовые нормы. Среди других мотивов противоправных действий анетические мотивы наиболее часто встречались у больных олигофренией с дебильностью. 31%, у неустойчивых психопатов 25%, истерических 19% и возбудимых 17%. У тормозимых психопатов, в основном у шизоидных, они отмечались в 6% случаев. Хотя условием формирования анетических мотивов было преимущественное игнорирование социально-правовых норм, при их реализации все же участие испытуемых, психопатических личностей и психически здоровых в той или иной степени не срабатывали и другие факторы опосредования деятельности – прогнозирование, учет прошлого опыта и другое. В обширной литературе, посвященной психологическим механизмам социальной детерминации поведения, рассматриваются вопросы интериоризации норм и их влияния на предметно-мотивационное содержание деятельности. Бобнева, 1976 год. Ставятся вопросы и о механизмах отклоняющегося поведения. Зотова, 1976 год. По анетическим мотивам, корысть, месть, совершались такие преступления, как кражи, хищения, мошеннические действия, убийства, изнасилования, клевета и другие. Мотивировки действий корыстной направленности у психопатических личностей и психически здоровых преступников были достаточно сходными и однообразными. Материальные затруднения, нужны были деньги, а работать не хотелось и тому подобное. Анализ обстоятельств, способствующих совершению противоправных действий, обнаружил, что недостаточная осведомленность в существующих социально-правовых нормах, низкий уровень интеллекта вовсе не были значимыми факторами, предопределяющими в обеих группах совершение преступлений по анетическим мотивам. Как среди психопатических личностей, так и среди психически здоровых были лица и с интеллектуальной ограниченностью, и с очень высокими показателями интеллекта, с начальным и высшим гуманитарным образованием. Все они к моменту совершения противоправных действий были в достаточной степени осведомлены о противоправности и наказуемости осуществления их намерений. Приведем пример. Д. 38 лет, обвиняемый в убийстве кассира магазина с целью ограбления и сопротивления работникам милиции, решением экспертной комиссии с диагнозом «психически здоров» признан вменяемым относительно содеянного. О нем известно, что в школе он учился хорошо. После окончания средней школы с серебряной медалью и службы в армии поступил на философский факультет МГУ. Успешно его закончил, защитив дипломную работу на тему «Деятельностная сущность личности». После окончания университета работал социологом, директором школы, научным сотрудником. По характеру был решительным, твердым, без колебаний принимал решения, требовал беспрекословного подчинения от сотрудников. Тяготился жизнью в провинциальном городе, болезненно реагировал на упреки жены, которая называла его «неудачником». Считал себя способнее многих бывших сокурсников, завидовал тем, кто защитил диссертации. Приняв твердое решение поступать в аспирантуру, Д. неоднократно приезжал в Москву, занимался в библиотеке, готовился к экзаменам по специальности и иностранному языку. После сдачи экзаменов в аспирантуру и получения уведомления о том, что он не прошел по конкурсу, решил любым способом достать крупную сумму денег, чтобы с их помощью поступить в аспирантуру. С имевшимся у него револьвером, найденным несколько лет назад, отправился в Москву, где в течение 4-5 дней посещал ювелирные отделы центральных магазинов, проигрывая ситуацию ограбления и ухода от последования. Остановил свой выбор на одном из магазинов в центре города, полагая, что такие факторы, как внезапность, наличие пистолета и сумерки, будут способствовать успешному ограблению. В день совершения преступления Д., надев темные очки и перчатки, в 18 часов вошел в магазин, направился в сторону кассы, приказал кассиру отдать ему деньги, вторично потребовал деньги, а после того, как раздался звук сигнализации, произвел в кассира 2 выстрела и убил ее. Затем он направил пистолет в сторону зала, приказав покупателям не двигаться, пытался дотянуться до кассы. При появлении милиционера выстрелил в него, причинив легкое ранение, но больше сопротивления не оказывал, скрыться не пытался, был задержан сотрудниками милиции. В период следствия давал подробные показания, сообщил о мотивах содеянного. При проведении судебно-психиатрической экспертизы настроение у испытуемого было сниженным, однако подробно сообщал о себе сведения, по существу отвечал на вопросы, выполнял все предложенные экспериментальные задания. Жалоб на здоровье не предъявлял. Критически оценивал содеянное, считая, что то, что он сделал, преступно. Рассматривая возможные варианты будущего, убежден, что, скорее всего, будет приговорен к высшей мере наказания. Содеянное объясняет тем, что была потребность в деньгах для поступления в аспирантуру. Я хотел учиться, для этого нужны были деньги, но и решил таким способом их достать. Важную роль в формировании его замысла играло наличие оружия. Выбор ювелирного магазина в центре города и время преступления объясняет тем, что в толпе легче было бы скрыться. Заявляет, что не думал об опасности. Думал о деньгах, об аспирантуре, о возможностях, которые открываются в связи с этим. Считает, что сомнения в его психическом здоровье возникли у следствия из-за несоответствия целей и средств. Запас общих сведений и знаний достаточно высок, соответствует полученному образованию. В тесте Равана правильно выполнил за 20 минут 42 задания из 60. Без затруднений справляется с операциями сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей. нарушений операционной стороны целенаправленности мышления не обнаружено. При исследовании личности, по данным опросников, проективных методик, методики Демба-Рубинштейн, обнаруживаются характерологические особенности с эгоцентризмом, повышенным уровнем притязаний, пренебрежением к существующим морально-этическим и социальным нормам, доминирующей мотивацией достижения, тенденцией к активной реализации собственных планов и устремлений без достаточного учета возможных последствий своих действий. К материалам уголовного дела был приобщен протокол теста MMPI, выполненного Д в период работы научным сотрудником за 3 года до совершения преступления, что дало возможность сопоставить особенности его психического состояния в различные периоды времени. В то время психическое состояние Д при рисунке профиля, не выходящего за пределы статистической нормы, характеризовалось колебаниями настроения с периодической дисфорической его окраской при общей высокой активности, общительности, высокой самооценке. Наиболее высоким пиком профиля в этот период была 4-я шкала, а самыми низкими точками 1-я и 7-я шкалы, что свидетельствует об активной непосредственной реализации потребностей и установок без достаточного социально-нормативного контроля поведения, каких-либо опасений, тревоги по поводу реализации своих действий. Психическое состояние Д в период проведения амбулаторной экспертизы через 2 месяца после содеянного характеризовалось ситуационными отгороженностью, замкнутостью, подозрительностью, реакцией враждебного недоверия к окружающим, характерной для экстремальной ситуации, в которой он находился. В период проведения стационарной экспертизы, как видно из профиля MMPI, психическое состояние Д изменилось, приблизилось к первоначальному, за исключением признаков ригидной аффективной напряженности шкала 6, стремления к защитному декларированию гиперсоциальных установок шкала L, контрастирующему с высокими показателями 4-й шкалы – асоциальность. Преступление, совершенное Д, носило подготовленный, спланированный характер. В нем имеется цель, выбор места и средств совершения преступления. В формировании преступного намерения сыграли роль и характерологические особенности Д со свойственным ему пренебрежением к существующим морально-этическим и правовым нормам, доминирующей мотивацией непосредственного достижения, повышенным уровнем притязаний и субъективное ощущение непреодолимых внешних препятствий к достижению жизненных планов. Действительно, как это сформулировал сам Д, его дальние мотивы, жизненные цели резко контрастировали со средствами, которые он избрал для их достижения. Трудно говорить о каком-либо адекватном прогнозе возможных последствий своих действий у Д, в данном случае как в конкретной ситуации совершения преступления, так и относительно его дальнейшей жизни, если бы ему удалось совершить задуманное. Он не ставил перед собой вопроса, можно ли учиться в аспирантуре, изучать философию и социологию, используя для этого деньги, добытые таким путем. Тем не менее, все это несоответствие дальних и ближних, реально действующих и знаемых мотивов, несоответствие целей и средств, тщательного планирования своих действий и отсутствие какого-либо прогноза их отдаленных последствий не было связано с болезненными расстройствами психической деятельности у Д, с какими-либо выраженными патохарактерологическими чертами личности, а отражало отказ, невключенность высших форм опосредования деятельности, не связанных с психической патологией в медицинском, психиатрическом смысле. В подавляющем большинстве случаев формирование и реализации анетических мотивов преступных действий у психопатических личностей и психически здоровых лиц дефекты прогнозирования были не столь выражены, как в приведенном выше примере. Многие преступления носили действительно тщательно спланированный характер с продуманностью всех действий и операций на различных этапах их подготовки и осуществления, последующим сокрытием следов. Каких-либо существенных различий между психопатическими личностями и психически здоровыми людьми в мотивах этих действий не было обнаружено. Хотя все же у психопатических личностей при субъективно самом тщательном планировании в отдельных звеньях мотивации чаще, чем у психически здоровых преступников, наблюдались неожиданные изъяны, недостаточный учет всех обстоятельств ситуации. Приведенные данные свидетельствуют о том, что нарушения опосредования деятельности при совершении противоправных действий могут определять мотивацию как психопатических личностей, так и психически здоровых лиц. В частности, очевидно, что все противоправные действия совершаются при игнорировании существующих социальных и правовых норм. Мотивы, связанные с нарушением опредмечивания потребностей. Мотивы-суррогаты. Изучение мотивации поведения психопатических личностей и лиц с психопатоподобными расстройствами показало, что их преступные действия часто были связаны с реализацией потребностей в объектах, биологически неадекватных или запрещаемых существующими социальными нормами. Это, иными словами, были объекты-суррогаты, которые приобретали побудительную и смыслообразующую силу. В отдельных случаях само содержание потребности представлялось гипотетическим и требовало самостоятельного изучения. Сказанное позволяет выделить мотивы-суррогаты в самостоятельную группу. По нашим наблюдениям, мотивы-суррогаты могут детерминировать поджоги, бродяжничество, кражи, сексуальные преступления. Наиболее многочисленную группу на нашем материале составляют психопатические личности с сексуальными перверзиями. Хотя проблемам сексологии, общей и частной сексопатологии в последние годы посвящены многочисленные публикации, вопрос о механизмах формирования сексуальных перверзий и, в частности, формирования их у психопатических личностей остается открытым. Существующие концепции можно разделить на три основные группы – биологические, психофизиологические и психоаналитические. В первой из них основная роль отводится конституционально-генетическим, эндокринным, нейроэндокринным, неврогенным факторам. Во второй – образованию патологических условных рефлексов. И в третьей – задержкам и диссоциации полового влечения в детском возрасте. Психологические данные при разработке этих концепций играют обычно второстепенную роль. Личностно-мотивационные механизмы формирования сексуальных перверзий у психопатических личностей не рассматриваются даже в современных комплексных исследованиях. В клинических исследованиях сексуальные перверзии рассматриваются как нарушение психосексуальных ориентаций, представляющие собой искажение направленности полового влечения и форм его реализации. Перверзии считаются истинными, если реализуемое искаженное половое влечение частично или полностью замещает нормальную половую жизнь. Различают две фазы формирования перверзий. Истинные перверзии служат проявлением второй фазы формирования патологического влечения – научения и закрепления установки. Проявлениями первой фазы выработки установки считаются перверзные тенденции, деформирующие либидо установки, выражающиеся в мечтах и фантазиях, но по тем или иным причинам нереализуемые. Среди изученных нами психопатических личностей с сексуальными перверзиями были лица, характеризующиеся как полным отсутствием нормального полового влечения, так и сосуществованием перверзий и нормального влечения. Преобладали лица с тормозимой и возбудимой психикой. К уголовной ответственности психопатические личности привлекались за мужеложество, совершение развратных действий и половых актов с малолетними детьми, изнасилования, сопряженные с причинением мучений жертве, хулиганские действия, заключающиеся в эксгибиционизме из-за осквернения могил, некрофилия. Психологическая гипотеза исследования заключалась в следующем. Одним из основных факторов формирования сексуальных перверзий у психопатических личностей является условная, связанная с психопатической дисгармонией, блокада адекватного опредмечивания сексуальной потребности. Приведем соответствующее наблюдение, чрезвычайно редкое даже в судебно-психиатрической практике, на котором, однако, можно проверить различные аспекты высказанного предположения. Испытуемый К. 41 год. обвинялся в надругательстве над могилами. С детских лет стеснительный, робкий, застенчивый, тяжело переживал сцены, когда пьяный отец избивал мать, и у него на глазах совершал с ней половые акты. Сторонился сверстников, не терпел шуток, юмора, считал, что над ним насмехаются. Всю жизнь ненавидел отца. Окончил 8 классов, машиностроительный техникум, служил в армии. На работе был исполнительным, аккуратным, однако отгороженным, малообщительным. После демобилизации вступил в брак, но после короткого периода совместной жизни с женой развелся. От брака имеет дочь. Повторно вступил в брак, прожил с женой 1,5 месяца, после чего разошлись. Обеих жен характеризует отрицательно, обвиняет в черствости, грубости, неделикатности. После 2-го развода нормальной половой жизнью не жил. Испытывал сильное половое влечение к женщинам, однако не мог преодолеть свою замкнутость, стеснительность, не мог подойти к женщине и объяснить, что мне от нее надо. Изучал этику, этикет, испытывал высокие чувства по отношению к женщинам, однако выразить их не мог. Однажды в кафе услышал случайную фразу «из-под земли, но достану». Это запало в память, натолкнуло на мысль, раз нет связи с живыми женщинами, буду с мертвыми. В течение длительного времени разрывал могилы и совершал половые акты с трупами. Свои действия объясняет одиночеством, желанием удовлетворить половое влечение. При проведении ка-стационарной психиатрической экспертизы ему был установлен диагноз глубокой тормозимой психопатии с сексуальными перверзиями, и он в связи с глубиной психопатических расстройств был признан невменяемым относительно содеянного. О наличии психопатии свидетельствовали свойственные ему с детского возраста отгороженность, замкнутость, нарушение межличностных отношений, обидчивость, ранимость, расстройство влечений, определяющие мотивацию совершенных им общественно опасных действий. При психологическом исследовании К. сообщил, что тяжело переживал безвыходность своей ситуации, пренебрежительное отношение к нему женщин. Характеризует себя застенчивым, простодушным, ненаглым, имеющим высокие человеческие чувства по отношению к женщинам. Не мог перенести прямолинейности, грубости знакомых ему женщин. Рассказывает, что мысль о могилах возникла с этого слова «из-под земли, но достану». Исполнил эту мысль не сразу, так как сознавал, что это преступление, осуществил ее примерно через 1,5 года. Первый раз шел на кладбище в нетрезвом состоянии, в дальнейшем совершал эти действия и трезвым, и в состоянии алкогольного опьянения. Меня часто спрашивали, было ли чувство страха. Я что-то не помню этого. Наверное, страсть, сближение побеждало чувство страха. У меня была страсть, и страсть эта удовлетворялась. Кроме страсти к сближению, никаких чувств в этот момент не было. Под сближением я имею в виду сближение с женскими половыми органами. Категорически отрицает возможность для себя удовлетворения полового влечения другим путем. Не допускает мысли о гомосексуальной связи, других перверзных способах изнасилований. С аффектом заявляет, что он презирает все это, считает такие действия совершенно неприемлемыми. В то же время в своих действиях не видит что-то особенно необычного. Это же реально, это женщина, хотя мертвая, но женщина. Свое поведение объясняет боязнью живых женщин, тем, что у него не было к ним подхода. Это всегда получалось неестественно, странно. Преимущество выбранного им объекта видит в том, что мертвые молчат. В рассказах Тат взаимодействие между персонажами картин формальное, во многих из них практически отсутствует. На 6-ю картину, обычно интерпретируемую как беседы матери с сыном, продуцирует максимальный по длине рассказ, основными темами которого являются неопределенная тревога, озабоченность, чувство вины, какие-то дурные поступки и тому подобное. Содержательно своих переживаний в рассказах не раскрывает. Основные мотивы персонажей рассказов — уход от личностных контактов, эмпатийных межличностных отношений. Крафт Йебинг отмечает, что в чрезвычайно редких наблюдениях некрофилии имеются случаи предпочтения, отдаваемого трупу перед живой женщиной. Он объясняет это тем, что труп — единственно представляющий сочетание человеческой формы с полным отсутствием воли, потому самому и удовлетворяет патологическую потребность видеть объект желания безгранично себе подчиненным, без возможности сопротивления. Это объяснение является в литературе единственным, однако и оно, с нашей точки зрения, все же полностью не раскрывает внутриличностных причин формирования патологического мотива. Попытаемся дать другое объяснение мотивам поведения К и проверим это объяснение на различных вариантах сексуальных перверзий у психопатических личностей. Из общей психологии и сексологии известно, что личностный смысл полового акта в норме может быть различным. Конн выделяет 9 таких мотивов. Прокреативный — деторождение, рекреативный — гедонистический, коммуникативный — личностное сближение, самоутверждение, ритуальный — компенсаторный, познавательный, релаксации, достижение внесексуальных целей. Иерархия этих мотивов, как показало исследование у психопатических личностей и психически здоровых лиц, носит различный характер. Поведение здоровых чаще полимотивировано. У психопатических личностей можно скорее выделить какой-то один ведущий мотив. Коммуникативный мотив в обеих группах является высоко значимым в идеальном «я». Однако если в реальной иерархии мотивов у психически здоровых лиц коммуникативный мотив занимает также высокое место, то у психопатических личностей с сексуальными перверзиями, по данным самооценки проективных методик, он во многих случаях, что очень важно отметить, заблокирован. К неадекватному опредмечиванию сексуальной потребности у психопатических личностей с формированием замещающего мотива суррогата ведет в соответствии с психологической гипотезой реальная или условная блокада одного из мотивов полового акта. При этом вариант перверзии в определенной степени зависит от содержания заблокированного мотива или группы мотивов. Наиболее часто таким заблокированным мотивом, особенно при тормозимой психопатии, был коммуникативный. Выбор объекта половой потребности у К определяется стремлением к абсолютному исключению коммуникативного мотива из своего поведения при совершении полового акта, при условии сохранения некоторых внешних атрибутов этого объекта. Можно предположить, что блокада коммуникативного мотива у К связана с детскими психотравмирующими переживаниями, как одним из главных источников сформировавшейся у него психопатии. Интенсивность психогении, ее дальнейшая интрапсихическая переработка определили основные мотивационные линии его поведения, подготовили почву для первой фазы формирования перверзии, выработки установки. Случайно услышанная им фраза достаточно нейтрального содержания «из-под земли, но достану» приобрела для него особый смысл в силу определенной установки, послужила стимулом осознания наличия имеющегося препятствия, но не его истинного внутриличностного содержания. Препятствие заключалось в необходимости личностного сближения при совершении полового акта, в мотивировках К невозможного из-за грубости женщин. Найденный им способ реализации сексуальной потребности полностью исключал эту возможность. Ведущим неосознаваемым мотивом противоправных действий К является таким образом сохранение в заблокированном состоянии при совершении полового акта коммуникативного мотива, занимающего ведущее место в его идеальной иерархии мотивов. Гипотеза о роли условной, связанной со структурой психопатической дисгармонии, блокады значимых мотивов полового акта, формировании мотивов суррогатов, была проверена на психопатических личностях с другими видами сексуальных перверзий. Было изучено 12 психопатических личностей, привлеченных к уголовной ответственности за хулиганские действия, выражавшиеся в актах эксгибиционизма. У всех испытуемых перверзия носила характер истинный, полностью замещавший нормальную половую жизнь. У 10 испытуемых диагностировалась тормозимая психопатия с преобладанием сензитивных шизоидов и психостенических личностей. У одного возбудимая психопатия, и у одного психопатия неустойчивого круга. Основным личностным радикалом этих лиц были сензитивная шизоидность, робость, нерешительность, тревожно-мнительные проявления, идеи самообвинения, самоуничижения, резко контрастирующие с их циничным для внешнего наблюдателя поведением при совершении противоправных действий. Как правило, влечение к эксгибиционистским актам возникло на фоне нарастающей тревоги, сниженного настроения. В такие периоды эти лица оставляли свои предшествующие занятия и направлялись в известные им места скверов и парков, где им ранее удавалось совершать аналогичные акты. При виде женщины аффективное напряжение резко усиливалось, возникало сексуальное возбуждение, в этот момент они оголяли половые органы и в ряде случаев мастурбировали. Проиллюстрируем сказанное следующим примером. У 28 лет обвинялся в хулиганских действиях. В детстве часто болел простудными и инфекционными заболеваниями. В развитии от сверстников не отставал. В школу поступил своевременно, учился хорошо. С 5-6 лет у него наблюдалась повышенная сексуальная возбудимость. С 13 лет начал заниматься онанизмом, обычно в парке около дома. С 17 лет в парке стал обнажать половые органы перед женщинами и при этом мастурбировал. По характеру был замкнутым, малообщительным, повышенно раздражительным. После окончания 10 классов некоторое время работал слесарем на заводе. Был призван в армию, но из-за экземы лица был демобилизован. Возвратившись домой, окончил ПТУ и стал работать в телемастерской. С работой справлялся, но был конфликтен, неуживчив в коллективе. Нормальной половой жизнью не жил. В 1980 году был впервые привлечен к уголовной ответственности за эксгибиционизм. В период следствия У была проведена психиатрическая экспертиза и с диагнозом органическая психопатия признан вменяемым и осужден к 2 годам лишения свободы. Освободившись в 1982 году, вернулся домой, устроился работать на завод. В начале 1983 года был повторно привлечен к уголовной ответственности за аналогичные противоправные действия. По показаниям свидетелей, У в разное время дня видели в парке в одном и том же месте, где он стоял среди деревьев. Покашливанием или вопросом, который час, он пытался привлечь к себе внимание проходивших женщин, а когда они оборачивались, обнажался и мастурбировал. Направлен на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. При обследовании У патологии внутренних органов, выраженных неврологических расстройств, не обнаружено. Настроение снижено, подавлен, сидит согнувшись, опустив голову, не смотрит в глаза собеседнику. Сообщает, что эксгибиционизмом занимается с 17 лет, нормальных половых актов с женщинами не было. Даже в ситуациях, благоприятных для сближения, у него не возникало сексуального влечения. Зная о противоправности и наказуемости своих действий, не мог сдержать себя, когда возникало желание совершить эксгибиционистский акт. В связи с невозможностью справиться с этим часто появлялось чувство безысходности, собственной неполноценности, возникали суицидальные мысли. Просит помочь ему, заявляет, что согласен на все, даже чтобы сделали так, чтобы не возникало никакого полового возбуждения вообще. В отделении замкнут, одинок, ничем не интересуется. Стремится беседовать только наедине с врачом или психологом, чувствителен к интонации, тону собеседника, корректен, вежлив, ищет помощи. Старается как можно точнее описать свое состояние при совершении противоправных действий. Просит консультации сексопатолога. Самооценка снижена, переживает чувство собственной малоценности, неполноценности. По характеру считает себя замкнутым, обидчивым, раздражительным. При психологическом исследовании нарушений памяти операционной стороны мышления не обнаружено. Улавливает и передает условный смысл пословиц и метафор, выполняет операции сравнения, обобщения. Опирается в основном на существенные признаки предметов и понятий. Уровень обобщений достаточен. В зоне личностно значимых тем обнаруживается склонность к рассуждательству, черты аффективной логики, временами вязкость, обстоятельность. В тесте Равена за 20 минут правильно выполнял 37 заданий из 60. По данным теста MMPI, психическое состояние в период обследования характеризуется сниженным фоном настроения, отгороженностью, замкнутостью, аффективной напряженностью. В протоколе ТАТ отчетливая проекция на большинство картин теста значимых переживаний испытуемого, выраженная идентификация с персонажами картин, признаками которой являются эмоциональные реакции, речь от первого лица, постоянные попытки ухода от личностно значимых, имеющих фрустирующее значение для испытуемого тем. Основная мотивация персонажей рассказов во фрустрирующих ситуациях — уход, избегание. Достаточно легко определяется и содержание этих фрустрирующих ситуаций. Ими являются межличностные гетеросексуальные отношения, с которыми у испытуемого связано повышенное чувство вины, собственной малоценности, неполноценности. Приписывает персонажам мужского пола отрицательные качества, препятствующие им в межличностных отношениях. Возможность интимных, близких отношений персонажей рассказов с лицами противоположного пола категорически отвергается испытуемым. Предлагаются любые версии, чтобы исключить возможность личностной коммуникации в ситуациях гетеросексуального контакта. На основании полученных данных экспертная комиссия пришла к заключению о том, что У является психопатической личностью тормозимого круга с сексуальными перверзиями. Об этом свидетельствуют обнаруженные у него выраженные личностно-мотивационные расстройства с отгороженностью, замкнутостью, повышенной ранимостью, чувствительностью, сниженной самооценкой, личностными предпосылками для блокады адекватного опредмечивания сексуальной потребности и наличием истинного извращенного полового влечения, сочетанием гиперсоциальных установок личности с грубо противоречащими им формами поведения, выраженными нарушениями социальной адаптации. Выраженность указанных изменений психики У столь глубока, что лишает его способности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. Полученные данные позволяют считать, что и при эксгибиционизме основным фактором формирования патологической мотивации является условная блокада адекватного опредмечивания, связанная с патохарактерологическими особенностями личности. Нарушение опредмечивания потребностей у психопатических личностей нередко бывает связано с гомосексуальным поведением. Как показало исследование, гомосексуальное влечение у психически здоровых лиц в большинстве случаев возникало в условиях реальной блокады адекватного опредмечивания сексуальной потребности, связанной с невозможностью совершения нормальных половых актов. В одном случае это было связано с импотенцией, развившейся после перенесенного венерического заболевания, гонорея, в большинстве же с длительной изоляцией в однополом коллективе в местах лишения свободы. При этом все эти лица ранее жили нормальной половой жизнью. Двое психически здоровых лиц с нормальным половым влечением совершили гомосексуальные акты по мотивам самоутверждения с целью унизить жертву. В изученной группе психопатических личностей у 12 испытуемых гомосексуальное влечение носило характер истинной перверзии, полностью или частично заменяя нормальное половое влечение. В 9 из них гомосексуальное влечение было направлено на детей и подростков, и в 3 — на взрослых. В эту группу входили психопатические личности тормозимого и истерического круга. Среди тормозимых психопатов преобладали сензитивные шизоиды, отличающиеся хорошими интеллектуальными способностями. Диагноз истерической психопатии обычно устанавливался на основании таких признаков, как театральность, жеманность, манерность этих лиц, появление которых во многом определялось трансформацией половой роли с отчетливой феминизацией поведения. Однако во всех случаях им были свойственны повышенная чувствительность и ранимость, сентиментальность, поверхностная общительность, сочетающаяся с внутренней отгороженностью и замкнутостью, и другие признаки, сближающие их с группой сензитивных шизоидов. В некоторых случаях гомосексуальное влечение носило у психопатических личностей возбудимого и неустойчивого круга транзиторный характер, сосуществовало с гетеросексуальным влечением и было связано с гиперсексуальностью, не находившей адекватной реализации в условиях изоляции в однополом коллективе. Мотивами гомосексуальных половых актов были релаксация, стремление к самоутверждению. Существенную роль в их возникновении и реализации сыграли подражание, пренебрежение к существующим социальным нормам, стремление к поиску новых ощущений. Исследование психопатических личностей с истинным гомосексуализмом обнаружило, что и в этих случаях психологическим механизмом формирования патологического мотива суррогата в большинстве наблюдений являлась условная блокада адекватного опредмечивания сексуальной потребности, связанная с патохарактерологическими особенностями личности. В ряде случаев формирование патологического влечения сопутствовали изменения полового самосознания, появление краевого варианта транссексуализма. Использование проективных методик при исследовании психопатических личностей с гомосексуализмом дает возможность оценить выраженность нарушений психосексуальной ориентации, полового самосознания этих лиц. Чрезвычайно интересны в этом плане рассказы ТАТ, испытуемых на картинке, в которых изображенные ситуации с большой вероятностью допускают возможность гетеросексуального контакта. 4, 10, 13. Психопатические личности с гомосексуализмом эти ситуации часто интерпретируют как сексуально-нейтральные, производственные и так далее. Многие испытуемые отказываются давать рассказы на эти картинки. В некоторых случаях наблюдаются связанные с патологической мотивацией перцептивные искажения, создающие условия для проекции собственных тенденций. Так, например, рассказ по 13-й картинке испытуемого Ша. «Это женщина или мужчина?» «Женщина, потому что грудь у нее, длинные волосы на голове. А может быть, мужчина в парике? Здесь мускулатура такая на руках, мощные руки. Не знаю. По-видимому, он переоделся в женское платье, надел парик, ну и случайно познакомился где-то. Ну и он привел этого парня к себе на квартиру, где место было подобрано. Когда они пришли в квартиру, он лег в постель и понял, что это мужчина, переодевшийся в женщину». Нарушения опредмечивания потребностей могут приводить к совершению развратных действий в отношении детей и вступлению с ними в половые акты. Половое влечение к детям, педофилию, принято относить к сексуальным перверзиям с нарушением психосексуальных ориентаций по возрасту объекта. Объект полового влечения является здесь и физиологически неадекватным, и запрещенным существующими социально-правовыми нормами. Основой для формирования педофилии, по данным сексопатологов, служит задержка психосексуального развития, нарушение коммуникации с лицами противоположного пола, достигшими половой зрелости, и нередко сексуальные расстройства, мешающие нормальной половой жизни. У психопатических личностей тормозимого круга стойкое половое влечение к малолетним девочкам, по нашим данным, полностью или частично заменяло нормальное половое влечение. Нормальные половые акты воспринимались ими как вынужденные суррогаты. Во всех случаях формирование патологического мотива было связано с фиксацией на собственных детских переживаниях сексуального характера, близкой к импритингу, запечатлению в детском возрасте. Наличие патологического влечения к детям в этой группе психопатических личностей во многом определяет их образ жизни, выбор профессии, особенности межличностных отношений, часто с двойной жизнью, различными ухищрениями, необходимыми для того, чтобы быть рядом с объектом своего влечения. Изучение психопатических личностей истеровозбудимого круга показало, что условия возникновения патологического влечения к малолетним были иными и не имели столь длительной предыстории, как в группе тормозимых. До возникновения патологического влечения и совершения преступных действий эти лица состояли в браке или сожительствовали с женщинами, жили нормальной половой жизнью. Со слов испытуемых, такие действия совершались ими из-за чувства половой неудовлетворенности, связанной с ограничениями половой жизни из-за болезни жены, беременности. Возникновение патологического влечения в этих случаях легко объяснялось гиперсексуальностью, реальной блокадой адекватной реализации сексуальной потребности, сближающими их мотивы с мотивами психически здоровых лиц в аналогичных преступлениях. Однако во всех случаях у психопатических личностей имелись дополнительные обстоятельства, заставляющие более пристально рассматривать роль патохарактерологических особенностей личности в выборе объекта. Такие дополнительные мотивы, как боязнь заражения от взрослых женщин, опасение, что после рождения первого больного ребенка и второй может оказаться больным, не встречающиеся у психически здоровых преступников, позволили предположить, что реальная блокада адекватного опредмечивания сопровождалась в этих случаях действием условных внутриличностных барьеров, связанных с нарушением структуры и иерархии мотивов. Поведение психопатических личностей побуждалось не только мотивом релаксации, как у психически здоровых преступников, но и другими детерминантами, связанными с личностной патологией. Соотношение реальных и условных барьеров в адекватном опредмечивании сексуальной потребности у психопатических личностей с сексуальными перверзиями сдвигается в сторону увеличения значимости последних. Основной признак личностной предиспозиции к формированию патологической мотивации – нарушение полимотивированности деятельности, иерархического построения мотивов, сужение диапазона реально действующих мотивов в силу блокады части из них ведет к изменению их побудительной и смыслообразующей функции. Мономотивы приобретают сверхсильную побуждающую функцию и реализуются в импульсивных и навязчивых действиях. Этот же механизм, общий с механизмом формирования мотивов суррогатов, лежит в основе многих изнасилований. Мы полагаем, что в большинстве случаев их мотивы можно отнести к анетическим, ситуационно-импульсивным мотивам психопатической самоактуализации. Насколько позволяют судить результаты исследования психопатических личностей, совершивших изнасилование, среди них немало тех, для которых подобный способ действий субъективно был единственной для них возможностью совершения полового акта. Многие из них объясняли, что испытывали по отношению к женщинам, с одной стороны, повышенное влечение, а с другой – брезгливость. Они отмечали субъективное снижение половой потенции в ситуациях совершения нормальных половых актов. Единственным разрешенным мотивом полового акта в этих случаях являлся мотив самоутверждения. Заблокированность остальных мотивов отражалась в самосознании психопатических личностей, в убежденности в снижении половой потенции. Все они предъявляли соответствующие жалобы, хотя клиническое исследование не обнаруживало какой-либо органической или функциональной патологии. Не ставя здесь перед собой задачу обстоятельного анализа мотивизации изнасилований, совершаемых психопатическими личностями и лицами с психопатоподобными расстройствами, отметим лишь, что нами установлены определенные психологические закономерности формирования мотивов суррогатов, выявлены условия их формирования, которыми являются прежде всего условная блокада адекватного опредмечивания сексуальной потребности, связанная с патохарактерологическими чертами психопатических личностей. Заблокированность одного из значимых мотивов полового акта, чаще всего коммуникативного, ведет к перестройке структуры и иерархии мотивов, изменению их смыслообразующей и побудительной функции, формированию замещающего мотива суррогата, реализующегося в навязчивых, импульсивных или импульсивно-подобных действиях. Мотивы суррогаты часто детерминируют поджоги при истинной пиромании, под которой обычно понимается непреодолимое стремление к поджогам без желания причинить зло, нанести ущерб. общей психопатологии пироманию рассматривают среди импульсивных и навязчивых действий. Нас прежде всего интересует, как связаны мотивы такого поведения с патохарактерологической структурой личности, какая потребность может лежать в основе влечения к огню. Все изученные психопатические личности с истинной пироманией, по данным клинико-психологического исследования, разделились на две основные группы. В первую группу вошли психопатические личности с ведущим возбудимым радикалом в структуре психопатии, вторую группу составили психопатические личности тормозимого круга. Испытуемых первой группы, по данным проективных методик, отличали повышенная агрессивность и аутоагрессивность, доминирование витальных биологических потребностей над социальными, познавательными, их императивный характер в сочетании с низким уровнем мотивации и достижения в основных видах деятельности. При реализации пироманических актов преобладали импульсивные и импульсивно-подобные действия. Психопатических личностей второй группы отличали замкнутость, робость, обидчивость, беспричинные колебания настроения, нестойкие идеи отношения, стремление к поджогам, реализующиеся в импульсивных, импульсивно-подобных и навязчивых действиях. Психологическая гипотеза относительно мотивов истинной пиромании в нашем исследовании заключалась в предположении о нарушении регулятивной функции эмоций у этих лиц, своеобразном их отчуждении от результатов деятельности. Для проверки этого предположения был использован тест Роршаха. По данным этого теста, у психопатических личностей с истинной пироманией обнаружено характерное нарушение цветовой формы, отличающее их от психически здоровых лиц и от психопатических личностей без пиромании. Подобный факт свидетельствует о нарушении регулятивной функции эмоций, об отчуждении эмоций от деятельности. Возникающая в результате отчуждения своеобразная автономия эмоций, утрата ими функции подкрепления результата действия, ведет с нашей точки зрения к поискам непосредственного раздражителя, вызывающего сдвиги в эмоциональном состоянии субъекта. Таким раздражителем и становится в этих случаях огонь, выполняющий роль мотива суррогата. Эти данные подкрепляются низким уровнем достижений и эффективности деятельности психопатических личностей с истинной пироманией в различных областях, обнаруживаемым и в реальном поведении, и в протоколах ТАТ. Основным психологическим механизмом пиромании является, по-видимому, то, что у этих лиц заблокировано производство положительных эмоций реальными действиями. Межличностное взаимодействие, общение носит для них фрустрирующий характер. В отношениях с окружающими они агрессивны, раздражительны, злобны, обидчивы. Таким образом, потребность, лежащая в основе мотивов истинной пиромании, определяется как потребность в психологическом комфорте, в сдвиге эмоционального состояния в сторону положительных эмоций. Этот сдвиг в силу нарушений структуры деятельности, утраты эмоциями регулятивной функции, возникает не в рамках обычной человеческой деятельности, а лишь в определенных условиях при прямом воздействии специфической стимуляции. Побудительная роль мотивов суррогатов обнаруживается и при анализе драмомании, которая характеризуется периодически возникающим непреодолимым стремлением к перемене мест, поездкам, бродяжничеству. Такое поведение встречается у психически здоровых и психически больных людей, но отмечается и у психопатических личностей или при психопатоподобном синдроме различной этиологии. В изученной группе психопатических личностей с драмоманией преобладали неустойчивые психопаты. Уходы, побеги из дома, бесцельное бродяжничество наблюдались у них с детского и подросткового возраста. Желание куда-либо поехать возникало внезапно, бродили по улицам городов без определенной цели. Мотивы ухода в бродяжничество носили гедонистический, реактивно-гедонистический характер. Реактивные моменты содержали в себе не столько реальные, сколько условные психогении. Монотонность, однообразие ситуации, необходимость выполнения обычных бытовых обязанностей, затруднения в работе, учебе. В гедонистической мотивации преобладали ощущение свободы, возможность бесконтрольно проводить время, освобождение от каждодневных обязанностей, постоянная смена впечатлений. Психопатические личности тормозимого круга с драмоманией отличались отгороженностью, замкнутостью, трудностью включения в социальные контакты и различные процедуры, требующие взаимодействия с окружающими, аутизмом и в ряде случаев склонностью к аутистическому фантазированию. Реактивные факторы драмомании содержали в себе и реальные, и условные моменты с преобладанием последних. Гедонистическая мотивация была связана с реализацией аутистических установок и фантазий. У психопатических личностей эстеровозбудимого круга с драмоманией в соотношении реактивных и гедонистических мотивов на начальных этапах уходов преобладали первые, а затем бесцельное бродяжничество в ряде случаев становилось самоцелью. Так же, как и в других группах психопатий, в реактивных мотивах условные психогении преобладали над реальными. В этой группе испытуемых наблюдались внешне немотивированные уходы, связанные с расстройствами настроения, совершаемые по типу импульсивных действий. Уходы из дома, бесцельное блуждание по улицам, поездки в другие города могли длиться значительное время, вплоть до нескольких месяцев, и продолжались после изменения тягостного эмоционального состояния. Мотивы психопатической самоактуализации. К ним относятся мотивы противоправных действий, в которых побудительную силу приобретает та или иная черта личности, стремление к реализации которой становится мотивом поведения. В каждом из клинических вариантов психопатии облигатные, основные черты психопатической личности – представляют собой выражение ведущих мотивов, занявших в иерархии мотивов главенствующее место и поддерживающих существование стереотипных, ригидных сценариев личности, осуществляемых в значительной мере независимо от оценки внешних обстоятельств и реальных потребностей субъекта. Механизмы формирования таких мотивов, связанных с регулятивной функцией структуры «я», стремлением к сохранению и развитию собственной ценности, в настоящее время достаточно хорошо изучены. В качестве основного побудительного фактора здесь можно выделить стремление к ликвидации различных видов личностного диссонанса и, в частности, рассогласование между идеальным «я» и самооценкой. В каждой из изученных групп психопатии эти проблемы решаются своими специфическими инструментальными способами, включающими создание провоцирующих ситуаций, делающих возможной психопатическую самоактуализацию. Именно поэтому на протяжении прослеженных отрезков жизни психопатических личностей у них с заметной частотой наблюдаются поразительно сходные по мотивам, хотя и различные по содержанию, поступки – в том числе и противоправные, позволяющие выделить главные, ведущие мотивы их деятельности, определяющие субъективный смысл их поведения. У психопатических личностей возбудимого круга мотивы психопатической самоактуализации, по нашим данным, наблюдались в 47% случаев. У истерических – в 54%, тормозимых – в 40%, неустойчивых в 35, паранояльных в 91 и мозаичных в 56%. Проведенное исследование показало, что по мотивам психопатической самоактуализации, отражающим прежде всего облигатные, а также в ряде случаев и факультативные признаки каждой из клинических форм психопатий, психопатическими личностями совершаются различные противоправные действия, направленные против личности, государственной и личной собственности, общественного порядка. Основным положением, которого мы придерживаемся при оценке мотивов психопатической самоактуализации, является то, что не само по себе наличие патохарактерологической структуры личности определяет те или иные формы поведения, а что эта связь осуществляется через построение мотивов, в котором решающее значение имеют социальные моменты. При возбудимой психопатии наиболее частым мотивом поведения во всех разнообразных ситуациях совершения различных противоправных действий являлось стремление к реализации неадекватно завышенного уровня притязаний, тенденция к доминированию и властвованию, упрямство, обидчивость, нетерпимость к противодействию, склонность к самовзвинчиванию и поискам повода для разрядки аффективного напряжения. 88% противоправных действий, совершенных психопатическими личностями возбудимого круга по мотивам психопатической самоактуализации, были направлены против личности и общественного порядка. Убийство, нанесение телесных повреждений, хулиганские действия. Что и определяет основную тему личностного сценария, возбудимого психопата с антисоциальной направленностью поведения. Факультативные, истерические, паранояльные черты личности, такие как стремление привлечь к себе внимание, сутяжные тенденции и другое, также проявлялись у возбудимых психопатов в качестве мотива противоправных действий. Один из основных мотивационных факторов, способствующих совершению противоправных действий при возбудимой психопатии, тенденция к немедленной реализации актуальной потребности, мотивация прямого, непосредственного достижения. Мотивы противоправных действий в этих случаях носят полиморфный характер. В их формировании и реализации в одинаковой степени участвуют и облигатные мотивационные черты личности, и наличие близкого объекта, способного удовлетворить актуальную потребность и аффективное возбуждение, возникающее в ответ на различного рода препятствия, преграды, противодействия и другие условные факторы. Так, F. 27 лет, в зимнее время, находясь в состоянии опьянения, встретил на улице ранее незнакомую ему П, которая тоже была в нетрезвом виде. Предложил ей совершить половой акт, и для этой цели они залезли в угольную будку, где П разделась, а затем, сказав, что холодно, отказала ему. Поскольку Ф был настроен совершить половой акт, отказ разозлил его. Перешли в деревянный киоск, где все повторилось. Нанес потерпевший более 70 ударов, от которых она скончалась. Кусал, разорвал одежду, глумился над трупом. В приведенном примере и других аналогичных наблюдениях в мотивации совершенного преступления представлены несколько мотивов. На различных этапах совершения преступления один из них выступал на первый план, по-видимому, в такой последовательности — психопатическая самоактуализация, ситуационно-импульсивный мотив, наличие близкого объекта, способного удовлетворить актуальную потребность, аффектогенный мотив, в ответ на возникшее препятствие к удовлетворению потребности. Алкогольное опьянение способствовало обнаружению облигатных черт личности, расширению круга условных психогений, снижению интеллектуального и волевого контроля поведения и, соответственно, облегчало реализацию правонарушений. У психопатических личностей истерического круга такие черты личности, как эгоцентризм, жажда признания, завышенная самооценка, во многих случаях выступали в качестве мотивов преступных действий. Одним из главных факторов психопатической самоактуализации является самооценка истерических психопатов. Сближение идеального «я» и самооценки, переоценка своих реальных возможностей в различных ситуациях ведут к тому, что психопатические личности истерического круга ставят себе задачи, соответствующие иллюзорной самооценке, совпадающие с идеальным «я», но превышающие их возможности. Важнейшим мотивационным механизмом, определяющим у истерических психопатов совершение преступлений по мотивам психопатической самоактуализации, является стремление к манипулированию, контролю над окружающими. В основе манипулятивного отношения к окружающим лежит эгоцентрическая установка личности, в соответствии с которой все внешние объекты, включая людей, рассматриваются как орудия, которые должны служить потребностям «я». Чаще всего, по нашим данным, такие лица совершают мошенничество, кражи и спекуляции. Наряду с облигатными чертами истерической психопатии, побуждающими к совершению противоправных действий в качестве мотивационных черт, могут выступать и факультативные признаки психопатии, такие как склонность к сверхценным образованиям, сутяжные тенденции, обидчивость, мстительность, раздражительность и прочее. У психопатических личностей тормозимого круга мотивационными чертами личности, фиксирующими ведущие мотивы деятельности, являются повышенная чувствительность и ранимость, замкнутость, пассивность, повышенная истощаемость, стремление к ограничению контактов и к их избирательности. Психопатическая самоактуализация этих лиц выражается в совсем иных формах поведения, чем в группе истеровозбудимых психопатических личностей, и представляет собой стремление к созданию и сохранению привычного стереотипа действий, к уходу от перенапряжения и стрессов, нежелательных контактов, сохранению личностной независимости. В отличие от возбудимых и истерических психопатов с их неадекватным сближением в самосознании идеального «я» и самооценке, психопатические личности тормозимого круга при столкновении с окружающими, с непосильными задачами в силу ранимости, мягкости, низкой толерантности к стрессу, не получают соответствующего положительного подкрепления, чувствуют себя обиженными, преследуемыми, обнаруживают тенденцию к самообвиняющим реакциям. В поведении это заметно прежде всего в мотивации избегания, в специфике притязаний и выбора целей, не затрагивающих самооценку. Психопатические личности тормозимого круга пытаются сблизить идеальные и реальные представления о себе в компенсаторных образованиях личности, и внешние действия направлены у них на сопротивление рассогласованию. Преступления, совершаемые психопатическими личностями тормозимого круга по мотивам психопатической самоактуализации, обычно представляют собой различные уходы и избегания, бродяжничество, нарушение паспортных правил, уклонение от общественно полезного труда, дезертирство. Реже ими совершаются кражи, мотивом которых становятся попытки разрешения осложнившихся межличностных отношений, уход от необходимости самостоятельных активных действий, принятие решений. В качестве мотивов хулиганства и насильственных преступлений можно отметить стремление к гиперкомпенсации у астенических и психостенических личностей и стремление к реализации жестких, нежизнеспособных искусственных схем и установок у шизоидных. При неустойчивой психопатии мотивы психопатической самоактуализации определялись основными патохарактерологическими чертами, фиксирующими ведущие мотивы этих лиц. Именно к неустойчивым психопатам хорошо применимы данные Куэй, обнаружившего у психопатических личностей стремление к поиску и варьированию внешней стимуляции, связанное с неспособностью переносить однообразие, монотонность, скуку повседневной жизни и объясняемое автором с позиции мотивационной теории оптимального уровня. Неустойчивые психопатические личности без колебаний меняют решения и установки, места работы и профессии, не доводят до конца ни одного дела. Основным мотивом их поведения является жажда новых впечатлений и развлечений, уход от стресса, однообразных монотонных ситуаций. Этот же мотив является, как правило, и мотивом противоправных действий, среди которых преобладали уклонение от общественно полезного труда, бродяжничество, дезертирство, хищение, сексуальные преступления. Такие черты личности неустойчивых психопатов, как повышенная внушаемость, их стремление к острым ощущениям и новым впечатлениям, являются факторами, способствующими участию этих лиц в групповых преступлениях, в том числе и по так называемым сугестивным мотивам, которые будут описаны ниже. Злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков способствует формированию мотивов суррогатов, также с большой частотой встречающихся у неустойчивых психопатов. При рассмотрении мотивов психопатической самоактуализации особое внимание привлекла категория самооценки одного из важнейших образований личности, прямо связанного с поведением. В многочисленных психологических исследованиях самооценка рассматривается в рамках психологии «я» и «я-концепции». Джеймс, 1902 год, Роджерс, 1951-1969, Дикстайн, 1977, в связи с исследованием мотивации, Фистингер, 1956, как часть самосознания, Выгодский, 1931, Рубинштейн, 1940, Бажович, 1968, Спиркин, 1972, Столин, 1983. По мнению Чесноковой, самооценка, являясь одним из структурных элементов самосознания, обобщает и закрепляет результаты познания себя и эмоционально-ценностного отношения к себе. При этом в зависимости от того, какие стороны самопознания и отношения к себе и в какой степени закрепятся в самооценке, она будет завышенной или заниженной, устойчивой или неустойчивой. В настоящей работе была сделана попытка дифференцированного подхода к компонентам самооценки психопатических личностей, позволяющего уточнить ее роль в мотивации поведения при психопатиях. С помощью модифицированной методики Демба-Рубинштейн было проведено изучение структурных элементов самооценки психопатических личностей и сопоставление этих данных с объективными результатами их деятельности в различных экспериментах, а также с особенностями самого преступного поведения. Было изучено 65 психопатических личностей, 45 с психопатией истеровозбудимого круга и 20 с тормозимой психопатией. В качестве контрольной группы было исследовано 25 психически здоровых, законопослушных лиц. Методика Демба-Рубинштейн, Рубинштейн, 1971 год, используется для изучения самооценки по ряду параметров – обычно здоровье, ум, характер, счастье. Испытуемому предлагают обозначить чертой свое место на каждой из четырех вертикальных шкал по числу параметров, имеющих положительные и отрицательные значения. Вслед за графическими отметками следует опрос, в котором проясняется отношение испытуемого к отмеченным позициям. Такие шкалы могут касаться очень широкой области жизнедеятельности, но не все они в равной мере значимы для испытуемых и для нас. Для уточнения самооценки психопатических личностей в плане интересующих нас вопросов в процедуру исследования были включены также шкалы «сила воли», «честность», «доброта», «способность к прогнозированию». Испытуемые оценивали не только свое реальное положение на шкалах, но и то, которое хотели бы занимать, идеальное «я», и могут занять потенциально возможное положение. В основном все значения актуальной самооценки психически здоровых лиц располагаются несколько выше средней отметки на шкалах. Наиболее высокое значение занимают значения самооценки по шкалам «честность» и «доброта», что, видимо, связано с тенденцией приписывать себе большую степень выраженности социально одобряемых качеств по сравнению с социально нейтральными. Обращает внимание разрыв идеального «я» и актуальной самооценки у психически здоровых лиц, что характерно для нормы. Значения потенциально возможной самооценки по всем шкалам располагаются между значениями самооценки и идеального «я», ближе к первым. При этом рисунок возможной самооценки, в отличие от рисунка идеального «я», повторяет в этой группе испытуемых рисунок актуальной самооценки, свидетельствуя о роли возможной самооценки как своеобразной зоны ближайшего развития личности, прогнозируемой пропорционально степени выраженности имеющихся качеств. Актуальная самооценка психопатических личностей истеровозбудимого круга в целом выше, чем самооценка психически здоровых лиц. Расхождение между идеальным «я» и актуальной самооценкой по всем шкалам, за исключением способности к прогнозированию, незначительны. Значения потенциально возможной самооценки совпадают со значениями актуальной самооценки. При этом по абсолютному значению актуальная самооценка психопатических личностей тяготеет к максимальным отметкам, теряя позиционный характер. Психопатические личности из стеровозбудимого круга считают себя добрыми, честными, спокойными по характеру, слабовольными, легко подпадающими под чужое влияние, принимающими все близко к сердцу, страдающими из-за своей доброты. Способность к прогнозированию, волевые качества оцениваются ими не так высоко. Значение идеального «я» у психопатических личностей из стеровозбудимого круга и психически здоровых лиц примерно равны. Различие в том, что в норме самооценка представляет собой дифференцированное образование с областью реальных достижений в свойствах личности и областью возможных прогнозируемых достижений. Это рассогласование, по-видимому, и придает мотивационно-регулирующее значение самооценки, тогда как у психопатических личностей эта дифференциация отсутствует. Оценка реальных качеств и достижений подменяется у них декларацией самоудовлетворения. Отсутствие расхождения по большинству шкал между идеальным «я» и актуальной самооценкой у психопатических личностей из стеровозбудимого круга свидетельствует об игнорировании своих затруднений и конфликтов, реального жизненного опыта, то есть о нарушениях критичности по отношению к собственной личности. Самооценка при таких обстоятельствах не является действующим фактором коррекции и регуляции поведения. Области реальных и возможных достижений при истеровозбудимой психопатии по большинству шкал полностью совпадают. Актуальная самооценка не расходится с потенциально возможной самооценкой. Но и расхождение актуальной самооценки и идеального «я» по шкалам силы воли и способность к прогнозированию не становится у них фактором регуляции поведения. Область возможных достижений совпадает здесь с самооценкой, отсутствие рассогласования возможной области ближайшего развития искажает его мотивационное значение как фактора, побуждающего в норме к коррекции, самоконтролю и саморегуляции. При тормозимой психопатии усредненные значения актуальной самооценки и идеального «я» не совпадают ни по одной шкале. Наиболее характерными индивидуальными соотношениями элементов самооценки у психопатических личностей тормозимого круга являются низкая локализация актуальной самооценки и большое расхождение области желаемого и возможного. Наиболее желаемые качества у психопатических личностей тормозимого круга – доброта, сила воли, честность. Расхождение между идеальным «я» и актуальной самооценкой у тормозимых психопатов столь велико, что заставляет их постоянно осознавать свою несостоятельность. Значение потенциально возможной самооценки совпадает со значениями актуальной самооценки, блокируя возможность потенциального развития личности в желательном направлении. Идеальное «я» представляет для них источник чувства вины и собственной неполноценности. Разрыв так велик, что не побуждает, а блокирует развитие в желательном направлении. Итак, изучение элементов самооценки у психопатических личностей позволило установить, почему актуальная самооценка, будучи завышенной у истеровозбудимых или заниженной у тормозимых, по сравнению с психически здоровыми людьми, не является фактором самоконтроля, не выполняет функции звена обратной связи в регуляции поведения. У психически здоровых лиц наблюдается расхождение между значениями актуальной, потенциально возможной самооценки и идеальным «я», побуждающее к контролю за областью реальных достижений. У психопатических личностей из стеровозбудимого круга значения актуальной, потенциально возможной самооценки и идеального «я» совпадают. Отсутствие рассогласования между элементами самооценки снимает необходимость самоконтроля за своими действиями. У психопатических личностей тормозимого круга расхождение между актуальной самооценкой и идеальным «я» слишком велико. Величина этого расхождения заставляет их постоянно переживать собственную несостоятельность, блокируя возможность потенциального развития личности в общественно полезном направлении. Актуальная самооценка поэтому также не является у них фактором регуляции поведения. Суггестивные, внушенные мотивы. На изученном материале в третьем случае противоправные действия совершались психопатическими личностями в группе. В 30% психопатические личности были организаторами, инициаторами групповых преступлений, а в 50% — исполнителями. В 20% истинные роли участников групповых преступлений определить не удалось по причинам, о которых будет сказано ниже. При этом оказалось, что ролевые функции — организатор, инициатор, исполнитель — не предполагают однозначно наличие или отсутствие сугестивного мотива противоправных действий. Наиболее высокий процент групповых противоправных действий наблюдался у неустойчивых психопатов — 62%. Среди них было больше всего и ведомых исполнителей — 85%. У психопатических личностей возбудимого круга групповые преступные действия составляют 22%. Но инициаторов, лидеров среди них гораздо больше — 70%. У истерических психопатов соотношение групповых противоправных действий и лидерства в них, соответственно, 30 и 60%. У тормозимых психопатических личностей групповые противоправные действия составляют 24%. При этом процент лидеров-инициаторов среди них минимальный — 10%, в основном за счет экспансивных, стенических, шизоидных личностей. Наименьший процент групповых преступлений наблюдался у паранояльных психопатов — 9%. При этом они в большинстве случаев являлись инициаторами и активными лидерами противоправных действий. Изучение условий возникновения преступных групп показало, что группа может сложиться непосредственно перед совершением преступления или в различные промежутки времени до него. В некоторых случаях преступные группы, совершая повторные преступления, существовали в своем первоначальном или частично измененном составе достаточно длительное время. Одним из существенных факторов длительности существования группы до совершения преступления является характер противоправных действий. Так, при совершении особо тяжких убийств, в половине случаев у психически здоровых и в четверти случаев у психопатических личностей, группа была специально создана для совершения преступлений и конкретно данного преступления. В остальных случаях преступная группа сложилась непосредственно перед совершением преступления из случайных лиц. Несмотря на короткий срок существования таких групп и случайный характер контакта, распределение ролевых функций происходило в них достаточно быстро и определяло сугестивное влияние участников преступных действий друг на друга. По-видимому, здесь особое значение имели аффективная насыщенность и субъективная значимость конфликтных ситуаций. Главные условия, сопутствующие совершению особо тяжких насильственных преступлений и повышающие, по данным Бакеева, 1970 год, внушаемость субъекта. В то же время ряд изученных групп, членами которых были психопатические личности, совершившие иные противоправные действия, например, корыстные преступления, организация запрещенной религиозной секты и другие, существовали достаточно продолжительное время. В них наблюдались устойчивые распределения ролей, функций, сформировавшиеся экспектации, ожидания относительно ролей и поведения членов группы, более дифференцированные сугестивные влияния одних членов группы на других. Собственно, сугестивные мотивы противоправных действий были установлены у психопатических личностей в 7% случаев. Чаще всего они встречались у неустойчивых — 15%, и тормозимых психопатов — 13%. У истерических обнаружены в 7% случаев, у возбудимых — в 2%. У паранояльных психопатических личностей на материале основной выборки их не наблюдалось, однако во всем изученном материале они также представлены. При изучении формирования сугестивных мотивов было обнаружено, что внушающее воздействие в групповых противоправных действиях было связано не только с прямым сугестивным влиянием лидера группы, но и с внутригрупповой динамикой, стремлением психопатических личностей к сохранению определенного статуса в группе, повышающего самооценку. В этих случаях сугестивные мотивы сближались с мотивами психопатической самоактуализации, однако в их формировании сугестивные факторы внутригруппового взаимодействия играли существенную роль. При изучении мотивов поведения участников групповых противоправных действий возникают трудности, связанные с оценкой истинной роли каждого из них – лидер, ведомый. Из-за защитных механизмов личности, приписывание себе лидерских качеств, форм поведения, не снижающих самооценку и другое, а также в связи с прямо противоположной тенденцией – защитным поведением в судебно-следственной ситуации. Выраженность каждой из этих тенденций зависит от тяжести преступления, характерологических особенностей личности, интеллектуального уровня подэкспертного. Поэтому для получения достоверных данных о ролевых функциях участников группового преступления необходимо было изучить всех участников группы, исследуя не только личностные черты каждого, но и особенности их взаимооценок, общения между собой, тактики взаимодействия. Всего было изучено 15 таких групп, совершивших противоправные действия, одним или несколькими участниками которых были психопатические личности. Все члены преступных групп исследовались с помощью различных личностных методик, а также с использованием метода отраженного портрета. Столин, 1983 год. В качестве примера особенностей взаимодействия психически здоровых преступников и психопатических личностей, распределение ролей при подготовке и совершении преступлений, формирование мотивов противоправных действий, приведем следующие наблюдения. Лидеры преступной группы «Братья В» совершили ряд вооруженных нападений, сопряженных с убийствами и телесными повреждениями. Все преступления отличались крайней дерзостью и жестокостью. Братья В. Олег, 1950 года рождения, и Игорь, 1953 года рождения, оба по заключению судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы психически здоровы, хладнокровные, выдержанные, жестокие, готовые к использованию любых средств для достижения своих целей, отличающиеся полным пренебрежением к существующим морально-этическим нормам, пользовались в созданной ими группе неограниченным влиянием и авторитетом, обучали вовлеченных в преступную деятельность лиц методике совершения преступлений, руководили действиями членов преступной группы, прививали им чувство безжалостности к жертвам преступлений, пренебрежение к существующим нормам, формировали чувство вседозволенности и безнаказанности. Вовлеченные в преступную деятельность Б. 1957 года рождения и М. 1957 года рождения по заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы психопатические личности неустойчивого круга. Их отличали безволие, внушаемость, эгоцентризм, неспособность к целеустремленной регламентированной деятельности, жажда новых впечатлений и развлечений, неадекватная склонность к рисовке и театральному поведению, болезненное самолюбие, незрелость суждений. Интересно, что по данным теста Равена Б и М показали более высокие результаты. Оба выполнили по 43 задания из 60, чем братья В. 41 и 39 правильно выполненных заданий. Тем не менее, они полностью находились под их влиянием. При сопоставлении результатов личностных методик с перекрестными оценками членами группы друг друга на первый план выступили значительные расхождения самооценки психопатических личностей относительно своего статуса в группе, роли при совершении преступных действий, особенностей своего характера и другое с оценкой их другими членами группы. Неадекватная самооценка, отсутствие реалистической обратной связи определяли своеобразную некритичность психопатических личностей, на фоне которой проявлялась повышенная внушаемость по отношению к субъективно авторитетным для них лицам. Мотивы, по которым Б и М совершали противоправные действия, носили для них внешний, заимствованный характер. Появление жестокости и других некритично воспринятых, несвойственных им ранее форм поведения делает его поведение субъективно необоснованным, изменяющим систему отношений с внешним миром, отчужденным от реальных потребностей субъекта. Второе. когнитивное звено преступного поведения, принятие решения и планирование. Вслед за формированием мотивов преступного поведения наступает этап принятия решения. Мотивация, планирование и исполнение преступления составляют в совокупности механизм преступного поведения при совершении умышленных преступлений. Применительно к лицам с психическими аномалиями все три этапа, звена этого механизма, изучены пока еще недостаточно. При этом можно с уверенностью сказать, что о когнитивном звене преступления, включающем принятие решения и планирование, мы знаем меньше всего. Ни в отечественных, ни в зарубежных исследованиях вопрос о конкретной роли дефектов мышления и интеллекта у преступников с психическими аномалиями в преступном поведении специально не изучался. В судебно-психиатрических работах, посвященных экспертной оценке психически больных, в разделах, касающихся юридического, психологического критерия вменяемости, то есть оценки способности лиц с психической патологией отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими, имеются общие характеристики нарушений познавательной деятельности при шизофрении, эпилепсии, органических заболеваниях головного мозга, психопатии, олигофрении и других. Выработаны признаки, дифференцирующие с учетом структуры и глубины расстройств вменяемость-невменяемость. Однако вопрос о том, каким образом нарушения восприятия, памяти, мышления, интеллекта, прогнозирования преломляются в механизме преступного поведения, специально не рассматривался и в таком виде ставится впервые. Вместе с тем, изучение нарушений познавательной деятельности при психических заболеваниях – наиболее разработанный и методически оснащенный раздел отечественной патопсихологии. Благодаря тому, что патопсихологи более 30 лет разрабатывали именно эту проблему, когнитивные разделы криминальной патопсихологии могут строиться не на пустом месте. Как и в других разделах криминальной патопсихологии, мы попытаемся опираться на структуру патопсихологических синдромов для того, чтобы проследить процесс принятия решения, планирования преступления у лиц с психическими нарушениями, недостаточно отметить те или иные нарушения мышления или интеллекта. Реализация преступного намерения происходит с опорой как на нарушенные, так и на сохраненные звенья когнитивных процессов. Доказательством этого служит то, что слабоумные больные с глубокой степенью олигофрении или слабоумия, больные шизофрении на этапе слабоумия не совершают общественно опасных действий. Наибольшую общественную опасность представляют, как известно, больные с психопатоподобными синдромами, образующими причудливые и разнообразные рисунки нарушенных и сохранных сторон психики. Под принятием решения в психологии понимают волевой акт, формирование последовательности действий, ведущих к достижению цели на основе преобразования исходной информации. Основные этапы процесса принятия решения включают информационную подготовку решения и саму процедуру его принятия с выбором программы действия, включающий прогнозирование изменений ситуации, возможных последствий своих действий. В принятии решений участвуют различные уровни психического отражения, от познавательно-перцептивного до речи-мыслительного. На каждом из этих этапов уровни нарушения отражения, составляющие суть психической патологии, определяют особенности принятия решения у лиц с психическими аномалиями. Психопатия. Уже в первых работах, в которых психопатии были выделены в самостоятельную нозологическую единицу, содержатся данные о нарушениях интеллектуальной сферы при этих патологических состояниях. Однако в центре внимания клиницистов в основном были аффективные и волевые расстройства при психопатиях, ведущая роль которых и нашла свое отражение в соответствующих определениях и классификациях. Первая работа, специально посвященная особенностям интеллекта психопатов, была опубликована Блейлером. Он описал механизм так называемого относительного слабоумия, характерного, как считал автор, для психопатических личностей. По мнению Блейлера, относительное слабоумие проявляется в виде разрыва между приобретенными знаниями и практическим их применением. Это слабоумие является результатом неблагоприятного соотношения различных психических функций между собой, а не результатом снижения или недоразвития относительно какого-то среднего уровня нормы. Ни одна из отдельно взятых функций не может быть названа причиной слабоумия. Предполагаемым механизмом относительного слабоумия Блейлер считал нарушение соотношения между возможностями интеллекта и целями, которые ставит перед собой субъект под влиянием аффектов и влечений. Название работы «Относительное слабоумие», по-видимому, послужило в какой-то мере поводом для заостренной постановки проблемы. В дальнейшем во многих исследованиях вопрос рассматривался в виде альтернативы: сохранен или нарушен интеллект при психопатиях. Ряд авторов подтвердили наблюдения Блейлера, однако при объяснении механизмов интеллектуальных нарушений при психопатиях акцент сместился на роль аффективных моментов. Эта точка зрения, закрепленная в определениях «аффективное слабоумие» и «аффективно-волевое слабоумие», получила распространение в руководствах по психиатрии и считается наиболее признанной. Суть ее сводится к тому, что эмоционально-волевые расстройства отражаются и на интеллекте психопатов, на особенностях их мышления, что ведет к непоследовательности суждений, аффективной логике, нарушениям целенаправленности, резонерству. Альтернативная точка зрения, поддерживаемая рядом авторов, заключалась в утверждении об интактности, сохранности мышления и интеллекта при психопатиях, а в некоторых работах отмечался даже присущий психопатическим личностям интеллектуальный блеск. С целью проверки этих предположений нами было проведено экспериментальное исследование мышления при психопатиях, особенностей выбора целей, которые ставят себе психопатические личности, а также влияние аффективных переживаний, спровоцированных условиями эксперимента, на результаты их деятельности, выполнение мыслительных операций. Для решения указанных задач был разработан экспериментальный прием, включающий использование известной методики исключения предметов, которая представлялась испытуемым в форме исследования уровня притязаний. 15 карточек методики исключения предметов, заключающиеся в необходимости обобщить 3 изображенных предмета из 4, исключив лишний, раскладывались на столе изображением вниз по порядку, от 1 до 15. Хотя объективно трудность заданий не была связана с порядковым номером, это было установлено специально проведенным ранжированием, испытуемым говорилось, что с увеличением номера карточки трудность возрастает, и предлагалось выбрать для выполнения любую из них. Попутно замечалось, что время выполнения ограничено. После каждого задания выбор каждый раз испытуемый делал сам, давалась оценка результатам. Оценки «верно» или «неверно», включающие в себя «уложился во времени», «не уложился», давались в соответствии со схемой эксперимента и могли не совпадать с истинным уровнем выполнения заданий. Обследованы психопатические личности, совершившие преступные действия с возбудимой, истерической и тормозимой психопатией. Контрольную группу составили психически здоровые лица. При анализе результатов рассматривались следующие показатели: особенности выбора первого задания, диапазон и направление выбора в сторону увеличения или уменьшения трудности в зависимости от успешного или неуспешного выполнения предыдущего задания, средний уровень выбираемых заданий, как среднее арифметическое первых 10 выборов, особенности выполнения операций исключения и обобщения, привлекаемые признаки предметов и понятий, уровень обобщений, целенаправленность ответов. Результаты проведенного исследования показали, что психопатические личности ставили себе более сложные задачи в условиях свободного выбора, чем здоровые люди в сходной ситуации. По-разному действовала на психопатические личности и здоровых испытуемых оценка результатов их действий. Несоответствие притязаний оценки не приводило у психопатических личностей к перестройке действий, как это наблюдалось у здоровых испытуемых, а вызывало аффективные реакции и неадекватные тактики поведения. В 23% сделанных выборов у психопатических личностей отмечался неадекватный по направлению выбор заданий, более легких после успеха – 11%, и более трудных после неуспеха – 12%. Проведенное исследование обнаружило таким образом, что аффективно обусловленные изменения поведения психопатических личностей определяются прежде всего особенностями выбора целей, нарушением звена регулятивной связи между уровнем притязаний, возможностями субъекта и предъявляемыми требованиями, то есть нарушениями регулятивной и прогностической функций мышления. Подтверждение этому было получено при анализе ответов испытуемых и распределении их в поле притязаний. 62% операций исключения и обобщения были выполнены психопатическими личностями на основании существенных признаков предметов при достаточном уровне обобщений. В 16% ответов отмечалось снижение уровня обобщений, и в 22% искажение процесса обобщений, опора на несущественные признаки предметов и понятий, нарушение целенаправленности ответов. При анализе распределения ответов с искажением процесса обобщения, резонерством и аффективно окрашенным рассуждательством было обнаружено, что 67% из них были даны в экспериментально сформированной зоне повышенных притязаний, с которой у психопатических личностей было связано переживание успеха и неуспеха. В различных клинических группах психопатических личностей эта связь была выражена по-разному. Наибольшая зависимость нарушений процесса обобщений от аффективно окрашенных переживаний успеха и неуспеха была обнаружена в группах возбудимых и истерических психопатов. У тормозимых психопатических личностей ответы с нарушением процесса обобщений были распределены по графикам уровня притязаний более равномерно. Таким образом, впервые было получено экспериментальное подтверждение гипотезы Блейлена об относительном и аффектном слабоумии психопатических личностей, заключающемся в выборе непосильных для собственных возможностей, интеллекта, задач и сбоях мышления под влиянием аффективных моментов. В сочетании с переоценкой собственной личности, недостаточностью прогноза возможных последствий своих действий, эти особенности мышления психопатических личностей находят отражение в, казалось бы, тщательно продуманных преступлениях. М. 35 лет, музыкант по профессии с психопатией истерического круга, совершил убийство своей жены, инсценировав ее самоубийство. Вызванные М. работники милиции обнаружили труп, срезанной раной в области шеи, предсмертное письмо, исполненное рукой жены М., в котором она, обвиняя руководителя Дома культуры, где работала, в сексуальных притязаниях, пишет о намерении покончить жизнь самоубийством. После проведенных почерковедческой и довольно небрежно судебно-медицинской экспертизы уголовное дело по факту самоубийства было прекращено. После этого М. неоднократно обращался в различные инстанции, требуя наказать руководителя Дома культуры. Многочисленные изложенные в драматической форме жалобы М. возымели действие. Прокуратура вновь возбудила дело. Повторная судебно-медицинская экспертиза пришла к заключению, что погибшая не могла нанести себе две глубокие резанные раны в области сонной артерии. По заключению психолого-графологической экспертизы, проанализировавшей, кроме характерных особенностей почерка, содержание и стиль предсмертного письма, письменную продукцию погибшей, школьные сочинения письма и М. письмо исполнено рукой погибшей, однако стиль письма, обилие высокопарных рассуждений, не свойственны ее письменной продукции, но зато являются характерным признаком писем и заявлений М. Эти данные послужили основанием для привлечения М. к уголовной ответственности. В процессе следствия было установлено, что М., ревнуя свою жену, уговорил ее написать «предсмертное» в кавычках письмо с тем, чтобы использовать его для обвинения директора Дома культуры, с которым находился в конфликтных отношениях. Продиктовав жене текст письма, он затем ночью заранее приготовленной бритвой нанес ей смертельное ранение. Совершив преступление, М, склонный к рисовке и переоценке своей личности, своими демонстративными действиями, сам, не желая того, способствовал собственному изобличению. Подчеркивая слабость, дефектность у психопатических личностей, наиболее ценные и сложные функции интеллекта, критических способностей, известный судебный психиатр Дубинин считал наиболее характерной особенностью интеллектуальной недостаточности при психопатиях то, что она тесно связана с ситуацией, с переживаниями, раскрывающими психопатические черты. Вне этих специфических для данной личности переживаний и особых ситуаций интеллект психопата может представляться полноценным, а в некоторых случаях блистает рядом способностей, скрывающих таящуюся дефектность. С целью изучения возможной связи проявлений некритичности у психопатических личностей с теми или иными мотивами деятельности, которые можно создать в экспериментальной ситуации, нами было проведено специальное исследование. В эксперименте принимали участие психопатические личности из тервозбудимого круга и тормозимые астенические психопаты. Контрольную группу составили психически здоровые лица. С каждым испытуемым с помощью трех аналогичных по сложности вариантов методики Эббингауза было проведено три серии опытов, направленных на исследование критичности к своим суждениям, действиям, высказываниям. Серии различались между собой содержанием текстов, в которых нужно было заполнить пропущенные слова, и инструкциями испытуемым. В первой серии опытов давалась обычная для этого задания инструкция. Необходимо вставить в текст пропущенные слова. Во второй серии испытуемым предлагалось выполнить аналогичное задание, так как в предыдущем было допущено большое число грубых ошибок, то есть вводился мотив восстановления уязвленного самолюбия. В третьей серии искусственно создавалась ситуация дефицита времени с навязыванием испытуемым несвойственного им темпа работы. Результаты опытов у психопатических личностей и в контрольной группе здоровых испытуемых сравнивались между собой. У здоровых испытуемых характер выполнения заданий в трех сериях опытов, число ошибок существенно не менялись. Во второй серии отмечалось некоторое замедление темпа работы по сравнению с первой серией. В третьей серии темп работы ускорялся, однако при этом полностью сохранялась функция контроля за своей деятельностью. Психопатические личности в первой серии выполняли задания так же, как и здоровые испытуемые, обнаруживая тенденцию к самоконтролю своих действий. Однако во второй и третьей сериях опытов наблюдались значительные различия в результатах, числе ошибок, особенностях поведения психопатических личностей и здоровых испытуемых. Различались между собой и две группы психопатических личностей. В группе эстеровозбудимых психопатов во второй серии отчетливо наблюдалась дезорганизация деятельности со значительным увеличением числа ошибок, уменьшением контроля за своими действиями, которые принимали неспланированный, импульсивный характер, сопровождались бурными аффективными реакциями. Условия дефицита времени в третьей серии, напротив, мобилизующе действовали на испытуемых этой группы. Отмечалось значительное ускорение темпа работы без нарушения процесса самоконтроля. В группе тормозимых психопатических личностей во второй серии наблюдалось значительное замедление темпа выполнения задания с неоднократным чтением текста, подбором дублирующих слов, которые, по мнению испытуемых, более глубоко раскрывают смысловую сторону рассказа, то есть отмечалось усиление функции контроля за своей деятельностью, проявлявшееся в основном в снижении продуктивности. В третьей серии нарушение привычного темпа работы, внешняя временная регламентация деятельности привели в этой группе испытуемых к значительному ухудшению качества выполнения задания. Часть испытуемых отказалась от работы, остальные допускали грубые ошибки, которые не замечались ими даже после окончания работы. Обнаруживалось значительное снижение самоконтроля, способности к адекватной оценке и коррекции своих действий. Судя по самоотчету испытуемых, ведущим мотивом в третьей серии оказалось стремление к сохранению привычного стереотипа действий, неприятие внешней императивной регламентации. Таким образом, в этом исследовании были получены экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что между нарушениями критичности к своим действиям у психопатических личностей и мотивом их деятельности существует тесная избирательная связь. У психопатических личностей из теровозбудимого круга нарушения критичности проявляются при актуализации мотива восстановления уязвленного самолюбия. У тормозимых психопатов в условиях внешней регламентации деятельности при актуализации мотива сохранения личностной автономии с собственным привычным стереотипом действий. Поскольку критичность включает в себя и оценку ситуации, и самоконтроль, и прогнозирование возможных последствий своих действий, нарушение критичности у психопатических личностей, проявляющееся в определенных ситуациях, чаще всего при актуализации мотивов психопатической самоактуализации, определяют особенности принятия решений и планирования преступлений в этих случаях. Так, Г., 46 лет, врач по образованию, кандидат медицинских наук, самолюбивый, мстительный, конфликтный, по словам сослуживцев, способный создавать невозможную обстановку на работе, стремящийся подчеркнуть свое превосходство над другими с целью отомстить администрации за плохую характеристику, вложил в конверт 3 ампулы с холерным возбудителем и анонимно отослал их в областной отдел КГБ, сопроводив письмом с критикой дисциплины, обвинениями в халатности дирекции института, где работал. Был привлечен к уголовной ответственности, направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, признан вменяемым с диагнозом паранояльная психопатия. Психологическое исследование Г. обнаружило у него особенности мышления, которые вполне охватываются понятием относительного и аффективного слабоумия, несмотря на то, что формальных нарушений интеллекта у него не установлено. Особое внимание в современной литературе уделяется способности психопатических личностей к учету прошлого опыта, обучению на собственных ошибках, планированию и предвидению, прогнозированию возможных последствий собственных действий. Предварительное программирование предстоящей деятельности с учетом возможных последствий собственных действий, прогнозирование будущего на основе прошлого опыта – важнейшее условие оптимальной организации человеческого поведения. В полной мере все это можно отнести и к такой специфической форме деятельности, как преступное поведение. Наиболее существенным признаком в изменениях внешней среды, на который субъект может ориентироваться при прогнозе дальнейших событий, является частота наступления каждого события в его прошлом опыте. На основе сведений о чередовании событий субъект создает внутреннюю модель вероятностной организации среды и предсказывает наступление определенных событий. Прогнозирование будущего дает возможность подготовиться к нему. Биологическая целесообразность опережающих реакций очевидна, так как благодаря им возможно своевременное, не запаздывающее по отношению к изменяющимся внешним условиям организация действий, направленных на достижение какой-либо цели. Подготовка к действиям, которые надо совершить в предстоящей ситуации, прогнозируемой с определенной вероятностью на основании прошлого опыта субъекта, получила название «преднастройки к движениям». Для уточнения способности психопатических личностей к формированию опыта и его использованию для произвольной регуляции поведения при решении различных задач в разных условиях были проведены эксперименты по вероятностному прогнозированию. Исследование проводилось с помощью методики регистрации времени двигательной реакции при реагировании испытуемых на разновероятные сигналы, появляющиеся в случайной последовательности. Одним из критериев обучения, формирования опыта, было установление стабильной разницы во времени реакции на частые и редкие сигналы в соответствии с законом Хика. После установления этой разницы условия эксперимента варьировались. Оценивались изменения значений времени реакции при введении повышенной значимости сигналов, изменении статистической структуры их последовательности. Такой методический прием обеспечивал получение объективных результатов, деятельности испытуемых и возможность количественной оценки данных. Как показали результаты проведенного исследования, у психопатических личностей, так же как и у здоровых испытуемых, формируется опыт относительно статистической структуры, предъявляемой им последовательности сигналов. Это подтверждает представление клиницистов, что способность к усвоению нового материала, формированию опыта, дифференциации частых и редких событий при психопатиях не страдает. Различия между здоровыми испытуемыми и психопатическими личностями выявились в звене использования опыта, там, где сформированный опыт необходимо было использовать для регуляции собственных действий. У здоровых испытуемых полученные знания о структуре сигналов использовались ими для выработки определенной тактики поведения, направленной на достижение поставленной цели. У психопатических личностей знания о статистической структуре сигналов не оказывали существенного влияния на тактику поведения. Их реагирование определялось непосредственным подчинением ситуации, при этом прошлый опыт не являлся ведущим в регуляции деятельности. При изменении структуры предъявляемой последовательности сигналов было обнаружено, что в основе непосредственного подчинения ситуации у психопатических личностей может лежать то, что субъективная вероятность, ожидание последующего сигнала определяется у них в значительной степени только последними, предшествующими событиями, тогда как в норме используется больший отрезок прошлого опыта. С этими результатами хорошо согласуются данные, полученные с помощью тематического аперцептивного теста ТАТ, касающиеся временной перспективы в рассказах психопатических личностей и психически здоровых лиц. У психически здоровых испытуемых категории прошлого и будущего встречаются в 75% рассказов, тогда как у психопатических личностей они зарегистрированы менее чем в 15% рассказов. Психопатические личности и в рассказах ТАТ, и в экспериментах по вероятностному прогнозированию опираются на укороченный отрезок прошлого опыта, либо вообще игнорируют его в своем поведении в актуально существующей ситуации. Наиболее значительные различия между психически здоровыми испытуемыми и психопатическими личностями проявились при введении в эксперимент по вероятностному прогнозированию повышенной значимости сигналов, меняющей эмоциональное отношение испытуемых к выполняемой деятельности. Придание повышенной значимости тем или иным сигналам ставит перед испытуемыми новую задачу, которая у здоровых людей приводит к изменениям результатов деятельности в соответствии с новой целью, выбранной тактикой решения поставленной задачи. У психопатических личностей введение повышенной значимости сигналов не только не перестраивало их деятельность в соответствии с поставленной задачей, но даже приводило к обратным результатам – увеличению числа ошибок и времени реакции на значимые сигналы. Между тремя группами психопатических личностей, участвовавших в эксперименте, были обнаружены и определенные различия. Для возбудимых и истерических психопатов наиболее характерным было непосредственное следование за изменением внешних условий, большая подчиняемость внешним влияниям, что исключало адекватное прогнозирование, регуляцию собственных действий. В группе тормозимых психопатов были обнаружены неудачные попытки прогнозирования, когнитивной регуляции своего поведения, но они лишь усугубляли неадекватность реакций. В процедуру эксперимента была введена самооценка испытуемыми своей способности к прогнозированию. Мнение психопатических личностей о себе в этом плане достаточно иллюстративно. Например, Г, возбудимый психопат, говорил: «Я сначала ляпну, а потом уже думаю, что сказал. И вообще я никогда не задумываюсь о будущем, что меня ждет. Живу одним днем». Ша, возбудимый психопат: «У меня как-то все само собой получается. Сперва сделаю, потом думаю. За это и сел». Эль, возбудимая психопатия: Когда я начинаю думать, я уже сижу в тюрьме. Зато в группе истерических психопатов большинство испытуемых отстаивали максимально высокую оценку своей способности к планированию и прогнозированию. Так Эль, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за мелкие кражи, говорил: «Я планирую, причем планирую очень далеко. Я прогнозирую на очень далекое будущее. Мои прогнозы похожи на шахматы. Так же, как гроссмейстер видит на несколько ходов вперед, так и я. Все, что мне может помешать, я стараюсь обойти. Вообще, у меня в жизни не было таких целей, которых бы я не добивался. Единственное, что могло мне помешать, — это тюрьма». Зе, обвиняемый в изнасиловании, утверждал: «Почти всегда все, что я делаю, у меня с расчетом на будущее». Характерной для этих испытуемых была определенная подмена понятий. Под прогнозом они понимали, как выяснилось из беседы, цель, которую ставил перед собой и которой добивался. Так упомянутый выше Эль считал: «Вообще у меня в жизни не было таких целей, которых бы я не добивался. Будущее — это то, к чему мы стремимся. На пути к целям, которые я ставил перед собой, бывали различные шероховатости. Это был долгий и менее долгий путь. Я стремился иметь ребенка, и вот я имею ребенка. Самый элементарный такой прогноз. Бывает, что я меняю прогноз. Тогда я меняю цель. Если говорить о более далеких прогнозах, ну вот я освободился и задумал поступить в институт. Я шел к этой цели прямым путем. Мне нужно было много заниматься, мне нужно было только освежить знания по химии, по биологии. Я бы, безусловно, поступил. Брат благодаря мне поступил в институт». На вопрос: «Так вы поступили в институт?» Эль ответил: «Ну, где же я поступил, если меня посадили?» Подмена понятий прогноза и цели носит, по-видимому, защитно-компенсаторный характер, является попыткой вытеснения, маскировкой активно-личностной позиции нарушений прогностической функции мышления. В группе тормозимых психопатических личностей астенические, шизоидные, психостеники — все испытуемые с теми или иными оговорками считают, что пытаются заранее продумывать свое поведение. И все единодушно отметили неудачность этих попыток. И обвиняемый в краже: «У меня всегда были планы, утром я уже знал планировку дня, но чаще всего получалось не так, как хотелось. Я в последнее время специально делал наоборот, потому что знал, что тогда может получиться как надо». Многие психопатические личности из группы тормозимых отмечали, что когда они строят какие-то планы, заранее что-то продумывают, в этих случаях результат бывает хуже, чем в случае действий без предварительной программы. Так К, обвиняемый в квартирной краже, рассказал: «Обычно поступаю правильно, когда не думаю. А когда начинаю думать, видимо, переоцениваю шансы, сам себя. Раз попробовал, попрогнозировал, и вот я здесь». В некоторых случаях испытуемые пытались анализировать причины неадекватности своих планов, прогнозов. Показательно в этом смысле высказывание испытуемого С, обвиняемого в хищении: «Я планирование понимаю как именно осознанное, рассчитанное, взвешенное решение вопроса. Обдумывание выражалось в построении таких надежд, в таких представлениях, до вживания в тот образ, в тот вид деятельности, который мне представлялся в перспективе. Вот именно вживание, а расчет у меня отсутствовал. Я уже жил в том мире, который для себя создал, а его еще не было. А поступки уже начинал совершать, соответственно, созданному миру, фантазиям таким. Зато очень больно было, когда происходило столкновение с реальностью. Она жестоко доказывает, что то, что вообразил себе, еще не означает, что это есть на самом деле». Несколько по-иному пытался ту же мысль выразить испытуемый Т, участник групповой квартирной кражи. «Да, придумаю. У меня романтика в голове. Но ты понимаешь, романтика. А кто смотрит на тебя, думает: вот дурак завернутый». Испытуемые отмечали, что иногда им легче понять поведение и планы других людей, чем свое собственное. Так испытуемый И говорил: «То, что я говорил о других, сбывалось, а о себе я даже не загадываю, потому что знаю, что будет наоборот». Такая самооценка согласуется с объективными результатами деятельности психопатических личностей тормозимого круга в эксперименте по вероятностному прогнозированию, в котором у них возрастало число ошибок и среднее время реакции при попытках прогнозирования на основании имеющихся знаний. Полученный в эксперименте, казалось бы, парадоксальный факт, что именно программирование, предварительное обдумывание своих действий психопатическими личностями тормозимого круга является в какой-то мере дезадаптирующим фактором, ведущим к явному ухудшению результатов, находит свое подтверждение в материалах уголовных дел этих испытуемых. Их спланированные противоправные действия поражали своей вычурностью, недостаточной логичностью, неадекватностью прогноза возможных последствий. Так и 31 года со среднетехническим образованием легко ранимый, обидчивый, стеснительный, трудно привыкающий к новой обстановке, скромный и добросовестный на работе, в то же время трусливый и переживающий свою трусость, решил проверить, как ведут себя люди в критический момент. Кроме того, хотелось посмотреть, как живут люди в уголовном мире. Дождавшись, когда из магазина выйдут покупатели, зашел в магазин, закрыл дверь, достал из кармана хозяйственный нож, прошел за прилавок к продавцу, приставил нож к его груди, при этом повторял «хватит, хватит». Был разоружен и привлечен к уголовной ответственности за разбойное нападение. Ничего странного в своем поступке не видит, объясняет свои действия тем, что, цитируем, «интересуется психологией людей». Как здоровые люди, так и психопатические личности в своей жизни сталкиваются с проблемой выбора между несколькими вариантами поведения, которым необходимо дать сравнительную оценку и предпочесть один из них. Принятие решения основывается, по крайней мере, на двух моментах — анализе ситуации и учете собственных возможностей. В последнее время широко развивается исследование принятия решений средствами математических наук, которые позволяют получать обобщенные и формализованные данные, формулировать правила выбора стратегии поведения, правила принятия решений в условиях неопределенности, обеспечивающие оптимальные в данной ситуации результаты. Модели теории принятия решений не только учитывают вероятностные, статистические свойства среды, но и пытаются вскрыть личностные, субъективные детерминанты в поведении выбора. Признается, что выбор субъекта и выгодность ему того или иного исхода определяются не только прогнозами вероятностной структуры ситуации, но и мотивационными моментами, системами вознаграждений, установками, потребностями и вкусами субъекта. Теория принятия решений дает рецепт выбора линии поведения в неопределенной ситуации, в тех случаях, когда необходимо принимать решение и действовать, невзирая на ограниченность знаний об условиях деятельности. Выбор одного из возможных действий и предсказания ожидаемых результатов должны выводиться из логического анализа ситуации. Как считает Тихомиров, содержание мыслительной деятельности человека, предшествующей принятию им решения, состоит в исследовании ситуации, формировании ее оценки и основанного на этом плана дальнейших действий. Контролируется поведение его результатами, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Такова теоретическая модель, от которой, впрочем, часто отклоняется поведение и здоровых людей. При этом людям свойственно рационально объяснять свои поступки и описывать свое поведение как ясное и последовательное, даже если оно таковым не является. Важную роль в принятии решений, планировании действий играет учет субъектом собственных возможностей. Адекватная самооценка, по мнению Спиркина, предполагает критическое отношение к себе, постоянное примеривание своих возможностей к предъявляемым жизнью требованиям. Умение самостоятельно ставить перед собой осуществимые цели, строго оценивать течение своей мысли и ее результаты, подвергать тщательной проверке выдвигаемые догадки, вдумчиво взвешивать все «за» и «против», отказываться от неоправдавшихся гипотез и версий. У психически здоровых людей самооценка является важнейшим фактором когнитивной регуляции поведения, она определяет достижимость целей, которые перед собой ставит субъект, осуществляет обратную связь между возможностями субъекта и предъявляемыми требованиями, между планом и результатами деятельности. Ошибки в принятии решений, неадекватность прогноза у психопатических личностей из тировозбудимого круга во многом являются следствием односторонней оценки ситуации, зашоренной, доминирующей, требующей сиюминутного удовлетворения потребностью. Из прошлого опыта имеющихся знаний вычленяются только те элементы, которые могут быть использованы для подтверждения, что цель, диктуемая этой актуальной потребностью, осуществима. Такого рода селекция прошлого опыта в сочетании с неадекватной самооценкой, не выполняющей у психопатических личностей функции звена обратной связи, препятствует полноценному прогнозу последствий собственных действий. Формально психопатические личности понимают противоправность и наказуемость содеянного при совершении преступных действий, ретроспективно невысоко оценивают вероятность ухода от ответственности. Однако все эти факторы не учитываются при принятии решения. У психопатических личностей тормозимого круга нарушения прогностической и регулятивной функции мышления представляются несколько иными, может быть, даже более глубокими и менее зависимыми от ситуации, чем у истерических и возбудимых психопатов. В основе дефектов принятия решений лежат особенности собственной мыслительной деятельности, предварительное обдумывание, выбор в условиях неопределенности программ поведения на основе искаженных представлений о ситуации, о самих себе, своих возможностях. Олигофрения. Нарушение интеллекта и мышления – главный признак врожденного слабоумия или олигофрении. Олигофреническое врожденное слабоумие, отличающееся от приобретенного слабоумия относительной стабильностью, хотя по наблюдениям клиницистов некоторые олигофрены с возрастом умнеют, заключается прежде всего в низком запасе сведений и знаний, неспособности к обучению, бедном словаре, недоразвитии понятийного абстрактного мышления, недостаточности высших произвольных форм психической деятельности, памяти, внимания, нарушениях прогнозирования и планирования собственных действий. Выраженность этих нарушений различна в зависимости от глубины слабоумия. В психиатрической и патопсихологической практике наиболее распространенным критерием группировки олигофрений является количественная оценка интеллектуальной недостаточности. С учетом психометрических показателей различают три степени психического недоразвития: идиотию, глубокая умственная отсталость, имбецильность, резко выраженная умственная отсталость, и дебильность, легкое недоразвитие. На примере олигофрении можно, как уже отмечалось, заметить парадоксальную, на первый взгляд, обратную зависимость между сохранностью психической деятельности, достаточной сохранностью личности больных и риском общественно опасных и преступных действий. Чем сохраннее психическая деятельность больных, тем этот риск больше. Больные с тяжелыми степенями олигофрении, идиотии и имбецильностью практически не попадают в поле зрения ни судебно-следственных органов, ни даже судебных психиатров. Они не совершают противоправных действий, а если такое и случается – поджоги, импульсивные попытки изнасилования, судебно-психиатрическая оценка в этих случаях бывает однозначной. Зато число больных олигофренией в степени дебильности среди преступников, по нашим данным, составляет 3,2%, что, кстати, соответствует распространенности олигофрении среди населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ею поражено от 1 до 3% населения. Примерное соответствие этих цифр свидетельствует о том, что нельзя говорить о какой-то особой криминогенности олигофрении по сравнению с психически здоровыми людьми. Вместе с тем, преступное поведение больных олигофренией в степени дебильности имеет свои особенности, значительно отличается от такового у психически здоровых преступников, прежде всего в его когнитивном звене. Вопрос об особенностях принятия решений и планировании преступлений умственно отсталыми в криминологической и судебно-психиатрической литературе до сих пор не рассматривался. Даже его постановка выглядит необычной. Значительная часть преступлений больных олигофренией носит ситуационный, неспланированный характер, в которых звено принятия решения, планирования редуцировано или вообще отсутствует. Однако, по данным Сыропятова, у 32% больных с легкой и выраженной дебильностью отмечаются преступные действия, связанные с реализацией корысти, мести, зависти, в которых прослеживаются своеобразные попытки продуманных действий, планов и прогнозов. Пример такого прогноза имеется и в нашем материале. К. 20 лет с выраженной дебильностью обвинялся в том, что разбил несколько тракторов, сбрасывая их во враг, так как хотел посмотреть, как они будут падать. После возбуждения уголовного дела разбил еще один трактор, чтобы затянуть следствие и до осени побыть на свободе. Большинство авторов, начиная с Креплина, отмечают тотальное недоразвитие психики при олигофрении. Наряду с нарушениями интеллекта и мышления патопсихологический симптомокомплекс психического недоразвития при дебильности включает в себя малый запас общих сведений и знаний, недостаточную осведомленность не только в отвлеченных, но и в житейских понятиях, а также нарушение восприятия, памяти, речи, эмоционально-волевой сферы. Принятию решения должен предшествовать анализ ситуации имеющимися средствами, опирающийся на данные прошлого опыта. С целью определения способности умственно отсталых к формированию опыта относительно частотных характеристик предъявляемых им сигналов и его использованию для организации ответных действий, было проведено исследование с помощью методики регистрации времени двигательной реакции. В результате имеются указания на замедление времени реакции у олигофренов, при этом многие авторы сходятся в том, что причина этого нарушения кроется не столько в двигательном звене, сколько в замедлении процессов переработки информации. Ленинградские исследователи отмечали, что олигофрены с нерезко выраженной дебильностью обычно правильно оценивают частоты предъявляемых им сигналов. Однако они оказываются не в состоянии учесть связанные со случайным характером предъявлений колебания в числе следующих друг за другом одинаковых сигналов. Поэтому предсказывают переход к альтернативному сигналу, либо преждевременно, либо с опозданием. Нами были исследованы больные олигофренией в степени нерезко выраженной и глубокой дебильности, контрольную группу составили психически здоровые испытуемые. Испытуемым с помощью цифровой лампы предъявлялась случайная последовательность двух световых сигналов, цифры 2 и 3, с частотой предъявления P2 равняется 0,9 и P3 равняется 0,1. То есть из каждых 100 сигналов было 88-90 двоек и 10-12 троек. Одну из предъявляемых цифр 3. Испытуемый должен был гасить правой рукой, а другую, 2, левой, нажимая на одну из двух кнопок, расположенных на пульте перед ним. Одновременно с появлением сигнала запускался миллисекундомер, который останавливался при нажатии соответствующей кнопки пульта. С каждым испытуемым было проведено две экспериментальные серии по измерению времени реакции выбора. Предварительная, тренировочная. И основная. Критерием формирования опыта относительно частотных характеристик сигналов было установление разницы во времени реакции на них в соответствии с законом Хика. Измерялось также время простой двигательной реакции. Регистрировались время реакции, ВР, и субъективный отчет испытуемых. Результаты были подвергнуты статистической обработке. Время простой двигательной реакции у больных олигофренией увеличено по сравнению со здоровыми испытуемыми. Средние значения времени простой двигательной реакции у больных олигофренией, полученные нами, согласуются с данными других авторов. Время реакции выбора на частые и редкие сигналы у здоровых испытуемых распределялось в соответствии с частотой сигналов, на частые сигналы было достоверно меньшим, чем на редкие. Различия во времени реакции на частые и редкие сигналы объясняются тем, что на основании частотных характеристик предъявляемой последовательности сигналов у испытуемых формируется внутренняя, субъективная модель вероятностной организации этой последовательности, определяющая через механизм преднастроечных реакций разницу во времени реакции. У больных олигофренией в степени дебильности наряду с абсолютным увеличением времени реакции наблюдалось значительное сглаживание разницы ВР на разновероятные сигналы, которая как в предварительной, так и в основной серии была у них недостоверной. При самоотчете здоровые испытуемые во всех случаях называли примерно правильное соотношение частых и редких сигналов в предъявляемой им последовательности. Двоек было в 7-9 раз больше, троек было 10-12, остальные двойки и так далее. Больные олигофренией в половине случаев отметили, что двоек было больше, но более точных ответов получить у них не удалось. В том случае, если уточнения делались, они носили неадекватный, даже нелепый характер. Двоек было больше на 50, двоек было больше в 2 раза, было 35 двоек и 34 тройки, я считал. В ряде случаев испытуемые не могли сказать, какой из сигналов встречается чаще. Может, двойка, может, тройка, я не запомнил. Один из них посчитал, что чаще встречались тройки. Опрос относительно частоты сигналов делался как после предварительной, так и после основной серии. Однако установки на подсчет, оценку частоты сигналов в основной серии после первого опроса у больных олигофренией не возникало, и ответы при повторном опросе носили аналогичный характер. Полученные данные говорят о том, что у больных олигофренией в степени дебильности снижена способность к дифференциации частых и редких событий. Учитывая, что вероятностная структура прошлого опыта является основной опорой для осуществления прогноза, можно предположить, что в основе нарушений способности к прогнозированию у больных олигофренией лежит интеллектуальный дефект, неспособность к формированию адекватной вероятностной модели происходящих событий. У больных олигофренией было проведено исследование самооценки относительно их способности к планированию своих действий, предвидению их возможных последствий. Испытуемые в большинстве случаев максимально высоко оценивали свои интеллектуальные способности, умение действовать обдуманно, способность предвидеть последствия своих действий. Была сделана попытка объективизации адекватности-неадекватности самооценки, а именно ее проявлений в уровне притязаний при решении интеллектуальных задач. На основе результатов выполнения теста Равена подсчитывался специальный коэффициент, характеризующий отношение числа правильно выполненных заданий к общему числу выполненных заданий. Можно предположить, что чем ближе значение этого коэффициента к единице, тем адекватнее уровень притязаний, тем больше возможностей испытуемого соответствуют сложности задач, за решение которых он берется. У психически здоровых испытуемых этот коэффициент в среднем был равен 0,9, что может свидетельствовать о продуманности действий, выборе оптимального темпа работы, самоконтроле. В группе больных олигофрении коэффициент оказался равным 0,31. Более 2/3 заданий больными олигофренией выполнялись неправильно, бездумно, и, несмотря на невозможность сравниться с объективно сложными для них заданиями, они продолжали выполнение теста по скорости, опережая здоровых испытуемых. Половина больных олигофренией выполнили тест менее чем за 10 минут. Интеллект по определению Ясперса — это способность к решению новых задач на основе имеющегося опыта. Прошлый опыт олигофрена крайне скуден и не структурирован, как, например, преломляется в психике лиц, у которых не может быть выработано полноценное представление о частых и редких событиях, причинно-следственных связях, известный тезис, имеющий профилактическое значение, о неотвратимости наказания. На какие опорные пункты сознания должны ложиться отвлеченные представления о противоправности и наказуемости определенных действий? Больной олигофренией Д. строительный рабочий в обеденный перерыв решил пошутить и подключил шланг работающего воздушного компрессора к спящему рабочему. Во время проведения судебно-психиатрической экспертизы не испытывал раскаяния, с довольной улыбкой рассказывал о своих действиях, вспоминал, как в детстве надувал через трубочку лягушек. Психологическое исследование больных олигофренией в степени дебильности выявило ряд факторов, которые могут определять у них структуру нарушений критических способностей, механизмы принятия решения, планирования собственных действий. Прежде всего, это интеллектуальный дефект, который лежит в основе нарушений способности к формированию прошлого опыта, регуляции деятельности, прогнозирования своих действий, их возможных последствий. Сюда же относятся нарушения программирования и контроля интеллектуальных процессов. Неадекватная самооценка больных олигофренией, резко контрастирующая с объективными показателями, не является, в свою очередь, фактором самоконтроля, коррекции, регуляции поведения. В структуре критических способностей можно выделить в три основных аспекта. Когнитивно-операциональный – способность к оценке разнообразных параметров возникающих ситуаций и к адекватным действиям, операциям в них. Мотивационный, включающий факторы побуждения и смыслообразования и самоконтроля, осуществляемого через механизмы самооценки и уровня притязаний. Как было показано, при олигофрении обнаруживаются нарушения всех этих аспектов. При исследовании познавательных процессов у олигофренов наиболее отчетливо выявляется слабость отвлеченного мышления, преобладание частых, сугубо конкретных связей, не выходящих за пределы наглядных представлений. Эти особенности мышления больных олигофренией легко обнаруживаются в патопсихологическом эксперименте. Испытуемые при исследовании мышления различия между предметами устанавливают в основном по внешним признакам и часто затрудняются определить их сходство. Последняя задача подменяется установлением конкретно ситуационных связей между объектами. Так, при выполнении известной методики классификация предметов, вместо недоступного им образования понятийных групп – люди, животные, растения, мебель и так далее – испытуемые с олигофренией в степени дебильности объединяют, например, карточки с изображением человека, стола и чашки, называя группу «человек сидит за столом и пьет чай». Неспособность к отвлеченному мышлению проявляется в буквальном понимании пословиц и метафорических выражений. «Золотые руки, руки из золота у статуи». «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться, я в колодец не плюю, вода будет грязная». Больная олигофренией Р, единственный свидетель совершенного убийства, категорически утверждала, что погибший был убит ударом двухпудовой гири по голове, что никак не соответствовало другим материалам дела. Как выяснилось при экспертном исследовании, Р не видела самого удара, но голова упавшего Н находилась рядом со стоящей на полу гирей, что и послужило основанием для ее показаний. По мнению Дубовик, определенные патологические состояния личности, умственная отсталость, ею, впрочем, не анализируется, существенно влияют как на процесс принятия решения, так и на содержание решения о совершении преступления, уменьшают представление о количестве возможных вариантов поведения, снижают контрольные оценочные функции сознания, способствуют искажению восприятия иных факторов, преувеличивают значение некоторых из них, снижают способность к опережающему отражению действительности, в частности, к предвидению негативных для личности последствий преступного поведения и нередко ускоряют принятие решения о совершении преступления. В полной мере все это относится и к умственно отсталым преступникам. Конкретность мышления олигофренов, неспособность к установлению сложных причинно-следственных связей, к прогнозированию развития ситуации и возможных последствий собственных действий находит непосредственное отражение в когнитивном звене совершаемых ими преступных действий. При этом интеллектуальную недостаточность нельзя отрывать от мотивационных и волевых расстройств больных олигофренией. Собственная их инициатива в умышленных преступлениях, как правило, невысока. Инициаторами спланированных преступлений, в которых участвуют олигофрены, являются в большинстве случаев другие лица. Решающую роль здесь играют повышенная внушаемость и пассивная подчиняемость умственно отсталых по отношению к авторитетным для них, а то и случайным лицам. Задача реконструкции звена принятия решения крайне сложна, а может быть и невыполнима в случаях, подобных преступному поведению больного олигофренией С, совершившего поджог магазина и убийство сторожа под влиянием уговоров со стороны двух лиц, которые обещали С за это 1 рубль и 200 грамм конфет. Очевидно, что здесь мыслительный акт осуществлялся вне представлений о противоправности и наказуемости этих действий, вне какого-либо отдаленного прогноза их для себя лично, вне сравнительной оценки целей и средств. В контексте последующей ситуации С мог подтвердить, что убивать нельзя, что из-за совершенного он будет сидеть в тюрьме и уже сидит в ней. Человек дороже 1 рубля. Однако все эти суждения и умозаключения не были содержанием сознания С в предпреступной ситуации, не оказали влияния на его поведение при совершении преступления. Криминогенность патопсихологического синдрома психического недоразвития в первую очередь связана с неспособностью больных олигофренией соотнести отвлеченные требования социальных норм поведения с конкретными векторами своего поведения. На операциональном уровне когнитивное звено еще обслуживает их поведение, но на смысловом, требующем выбора в многозначных ситуациях, выделение существенного, главного, учета прошлого опыта, прогнозирование ближайших и отдаленных последствий собственных действий, проявляется его дефектность, неучастие в программировании и регуляции поведения. Шизофрения. Шизофрения – прогрессирующее психическое заболевание, проявляющееся в двух типах нарастающих расстройств психической деятельности – продуктивных и негативных симптомах. К продуктивной психопатологической симптоматике относятся не встречающиеся в нормальной психической деятельности привнесенные болезнью новообразования – галлюцинации, бред, симптомы психического автоматизма. К негативной симптоматике – признаки дефекта, изъяна, нанесенного личности болезнью. Последние заключаются прежде всего в снижении энергетического потенциала личности, нарастающих интровертированности, аутизме, влекущих нарушения межличностных отношений, а также в изменениях познавательных и эмоциональных процессов, их своеобразном расщеплении, послужившем для обозначения заболевания. Клинические разновидности, формы и типы течения шизофрении чрезвычайно разнообразны. Выраженность дефекта личности может быть различной, от легких изменений личности до грубой и стойкой дезорганизации психики. Шизофрения – одно из самых распространенных психических заболеваний, на долю больных шизофренией приходится значительная часть общественно опасных и преступных действий, совершаемых лицами с психическими нарушениями. По данным эпидемиологических исследований, распространенность шизофрении составляет 9,59 на 1000 населения. При этом число больных шизофренией с общественно опасными тенденциями составляет, по данным разных авторов, от 8 до 27,6% из общего числа больных, состоящих на диспансерном учете. Многообразие проявлений шизофрении, наличие относительно благоприятных типов ее течения, возможность длительных и стойких ремиссий, частичная психическая сохранность многих больных не могли не найти отражения в различии механизмов, совершаемых ими противоправных действий. Часть из них совершается вне очевидных психопатологических детерминантов. На первом месте среди общественно опасных действий больных шизофренией, совершенных не по психопатологическим механизмам, стоят посягательства против личной и социалистической собственности – 33,7%. На втором – хулиганские действия – 21,8%. На третьем – убийства и тяжкие телесные повреждения – 19,7%. В последние годы в судебно-психиатрической литературе все чаще стал обсуждаться вопрос о возможности признания вменяемыми некоторых больных шизофренией, тем более что наблюдаются изменения клиники заболевания со сдвигом в сторону вялого, медленно текущего процесса. Очевидны успехи терапии, когда лица, перенесшие приступ болезни, не теряют способность к приобретению знаний, повышению профессиональной квалификации, хотя нередко эта адаптация осуществляется и на антисоциальном уровне. По данным ведущих судебных психиатров, при экспертной оценке в таких случаях правомочно признание этих лиц вменяемыми, так как в связи с отсутствием признаков юридического критерия невменяемости – нарушений мышления и эмоционально-волевой сферы, отсутствует и формула невменяемости. Из этого следует, что криминология и криминальная патопсихология сталкиваются с новым для себя явлением, находившимся ранее исключительно в компетенции судебной психиатрии, преступным поведением больных шизофренией, во всех звеньях механизма которого мотивации, когнитивном, реализации могут найти отражение особенностей и нарушения психической деятельности этих больных. Расстройство мышления, перцептивной деятельности относятся к главным симптомам шизофрении при всех ее клинических формах и типах течения. Основными признаками шизофренического мышления являются: первое. Нарушение целенаправленности, связанные с мотивационным обеспечением мыслительной деятельности при относительной сохранности формально-логических операций. Второе. Неравномерность нарушений мышления, априорная непредсказуемость проявлений расстроенного мышления. Хорошо справляясь с рядом мыслительных задач, больной шизофренией допускает грубые ошибки суждений в аналогичных по сложности и содержанию заданиях. Третье. Относительная сохранность суммы приобретенных знаний, способность к их простой репродукции. Четвертое. Сглаживание вероятностного рельефа прошлого опыта, актуализация при решении мыслительных задач несущественных, маловероятных по прошлому опыту признаков предметов и понятий, отдаленных случайных связей между объектами. Пятое. Искажение процесса обобщений, разноплановость, патологический полисематизм, резонерство, паралогичность. Выраженность и структура нарушений мышления при шизофрении различны при разных формах и типах течения заболевания, на разных этапах болезни, в остром психотическом периоде, влекущем невменяемость, и в ремиссии, при остановке болезни с явлениями остаточной негативной симптоматики, не исключающей вменяемость. Эти нарушения могут быть очевидными для окружающих, но могут и представлять значительные трудности для их выявления и квалификации, даже при тщательном клиническом и психологическом исследовании. В клинической и психологической литературе существует большое число концепций, пытающихся объяснить механизмы шизофренического мышления. Большинство авторов сходятся в том, что в основе нарушений мышления при шизофрении лежат мотивационные расстройства. Поэтому и в криминальной патопсихологии механизмы принятия решения у больных шизофренией не могут быть понятны вне психологического анализа мотивационных изменений, возникающих при этом заболевании. Наиболее характерной моделью трансформации мотивационной сферы при шизофрении, ведущей к патологическому восприятию и осмыслению событий внешнего мира, а также соответствующему поведению в нем, являются параноидные состояния. Приведем пример общественно опасных действий, относящихся к так называемой параноидной защите. Т. 16 лет, ученик 10 класса, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений. В детстве был живым, любознательным, общительным мальчиком. Хорошо учился в школе, охотно помогал дома по хозяйству. В возрасте 14 лет резко изменился по характеру. Стал раздражительным, по пустякам спорил и грубил родителям и учителям. Появились вялость, быстрая утомляемость, стало трудно заниматься. По его словам, все для него изменилось. Жизнь утратила краски, прежние интересы и увлечения потускнели, стали казаться никчемными, ненужными. Вместе с тем, большое значение для него приобрела собственная внутренняя жизнь. По его выражению, углубился в себя. Появилась привычка подробно анализировать свои поступки, физические ощущения. Окружающие стали замечать, что он старается уединиться, стал равнодушно относиться к ранее волновавшим его вопросам общественной жизни. Для преодоления нарастающих вялости, утомляемости решил укреплять силу. Т. придумал особый комплекс физических упражнений, подолгу проделывал его несколько раз в день. Постепенно утратил прежние контакты с окружающими, с родителями был неоткровенен, считал их надоедливыми, неумными, к заботам семьи стал безразличен. Перестал общаться с друзьями, их занятия и игры казались ему ребяческими. Учеба его теперь не интересовала, перестал заниматься, в связи с чем успеваемость резко снизилась. Однако его совершенно не тревожило, что он сделался одним из самых плохих учеников в классе. Вместе с тем он особо стал обращать внимание на то, как относятся к нему окружающие. Однажды заметил, как двое одноклассников о чем-то между собой разговаривают. Решил, что они обсуждают его внешность. После этого он стал подозревать, что в классе его не любят, относятся к нему с презрением, потому что он татарин. Перестал разговаривать с одноклассниками, все уроки проводил внимательно, следя за их поведением. Замечал множество факторов, по его мнению, подтверждающих плохое отношение соучеников. Так, когда кто-либо из учеников отвечал у доски и не смотрел в его сторону, Т. считал, что тот делает это специально, так как ему противно на него смотреть, и он это показывает. Если кто-либо из одноклассников плохо отвечал на уроки, Т. опять-таки относил это на свой счет, полагая, что таким образом этот ученик намекает на то, что Т. тоже плохо учится, что он хуже всех в классе. Постепенно у Т. созрело убеждение, что одноклассники считают его выродком, от которого нужно избавить общество. Все их жесты и поступки казались исполненными особого, враждебного к нему смысла. Так, наблюдая за учениками во время уроков физкультуры, считал, что они готовятся к тому, чтобы его убить. Обычные физические упражнения казались ему специальной тренировкой, подготавливающей к нападению на него. Стал испытывать страх за свою жизнь, был постоянно насторожен, подозрителен. Старался никого из учеников не подпускать к себе близко. Все уроки сидел в углу класса, напряженно следя за поведением окружающих. Не обращал внимания ни на объяснения преподавателей на уроках, ни на содержание занятий. В школу и из школы ходил один, раньше или позднее всех других учеников. На улице постоянно оглядывался по сторонам. Дома запирался в своей комнате. Думал о том, как сохранить себе жизнь. Купил нож и постоянно носил его при себе. Нарастали тревога, внутренняя напряженность. Был охвачен страхом, все время ждал нападения. В таком состоянии, увидев драку между двумя одноклассниками, решил, что они наносят друг другу удары только для вида, чтобы отвлечь внимание, а сами сейчас нападут на него и убьют. Придя к такому убеждению, он имеющимся при нем ножом нанес одному из мальчиков удар, причинив тяжкие телесные повреждения. Психологический анализ изменений мотивационной сферы Т свидетельствует о значительных сдвигах в системе существенного, значимого, о кардинальной перестройке иерархии мотивов с развитием патологического состояния, определяющего особенности познавательной деятельности Т, восприятие и осмысление им окружающего, принятие решений. обращает на себя внимание нарастание у него тревожности. Если до патологического сдвига деятельность Т носила полимотивированный характер, то есть множество объектов внешнего мира, обладая определенной ценностью для него, побуждали и направляли его поведение, то с развитием болезненного процесса начинаются изменения и распад ценностей внешнего мира. В начальном периоде отмечается снижение интереса к учебе. Учебная деятельность, являющаяся в норме ведущей в этом возрасте, отступает на второй план. Теряют актуальность прежние интересы и увлечения. Отмечается редукция познавательного мотива, направленного на внешний мир, и в то же время появляется особая рефлексия, повышенный интерес к своим внутренним ощущениям. С позиции ценностных ориентаций распад ценностей внешнего мира приводит к тому, что он сам становится для себя главной позитивной ценностью. Такое изменение ценностной ориентации, перемещение мотивов с внешних объектов на себя и их концентрация привели к особой форме деятельности, которая определяется одним доминирующим мотивом. Объективно значимые в норме, но не являющиеся ведущими в обычных условиях, такие мотивы, как стремление к безопасности, оценка себя окружающими, выступили у Т на первое место, приобрели особое значение в субъективном плане. В соответствии с новой иерархией мотивов изменилось и все поведение Т. По сути дела, вся активность Т направлена на нейтрализацию угрожающих стимулов. Т начинает предпринимать действия по защите от нападения воображаемых преследователей. Мотив ценности «я» сдвигается на защиту «я». Формирование ведущего патологического мотива привело не только к нарушению иерархии мотивов. Под его влиянием вся деятельность Т приобрела особое содержание и прежде всего оказалась затронутым смыслообразование. При неизменном значении предметов и событий их личностный смысл для Т изменился. Под влиянием ведущего патологического мотива события, факты приобрели для него особое значение. Так обычные физические упражнения на уроке физкультуры приобрели смысл подготовки к нападению на него. Смыслообразование под влиянием патологического мотива привело к формированию особой субъективной картины мира. Изменился смысл всех стимулов внешнего мира. Образовался порочный круг параноидного поведения, заключающийся в том, что под влиянием патологического мотива была создана нереальная угрожающая обстановка, а все внешние события, объективно не несущие угрозу, не являлись фактором коррекции, а приобретая иной смысл для Т, только подкрепляли болезненную систему. Особенности смыслообразования в данном случае, по-видимому, могут быть объяснены искажением возможности различия смысла и значения. Это может быть связано с тем, что побудительная функция ведущего мотива значительно усиливается, приобретая характер сверхсильной мотивации. Происходит интенсивное смыслообразование, которое приводит к тому, что все объекты внешнего мира теряют элементы своего объективного значения. Следует отметить также, что в описанном случае наблюдаются изменения обеих функций мотивов – смыслообразующий и побудительный. Эти изменения связаны между собой. Что касается изменений побудительной функции, то здесь имеет место не общая редукция деятельности из-за снижения побуждения, как это наблюдается, например, при простой форме шизофрении, а перераспределение побуждений – связанная, как уже говорилось, с измененной иерархией мотивов, с образованием значительной диспропорции между ролью ведущего патологического мотива и остальными мотивами деятельности. У Т снижено побуждение к учебе, социальным контактам, но он чрезвычайно активен в тех поведенческих актах, которые связаны с патологической мотивацией. Наиболее существенную роль в когнитивном звене механизма преступных действий у больных шизофренией играют нестандартность, парадоксальность мышления, предпочтительная актуализация необычных свойств предметов и понятий, паралогичность рассуждений. В сочетании с эмоциональной холодностью, жестокостью эти особенности и нарушения мышления определяют особый рисунок общественно опасных, в том числе преступных, действий.